Халек с сожалением выслушал своего агента. Феликс Ягер побывал в Красной Розе, где его видели беседующим с девушкой Сашей, связанной с Сергеем и Олафом, покойными приспешниками Халека, о которых тот не сожалел. Оглядев свой богато обставленный кабинет, он поднялся с подушек кресла и направился к двери. Открыв ее, он удостоверился, что никто не подслушивает. Находясь во дворце, в этом никогда нельзя быть уверенным. Тут повсюду слуги. В обычных обстоятельствах он бы никогда не согласился встретиться со своим подручным в собственных апартаментах, но мужчина заявлял, что дело безотлагательное, а его суждению Халек научился доверять. Что девушка могла сообщить Ягеру? Он был уверен, что ничего явно указывающего на него. Она никогда не видела его лица, и Халек никогда не позволял двум наемным убийцам узнать, кто он на самом деле. Нет, он уверен, что никакой опасности нет. Халек дотянулся и взял небольшую эбеновую статуэтку, причудливую резную фигурку, сделанную в Аравии или в одной из прочих южных стран. Он был уверен, его брат знал, откуда она. Тот отлично разбирался в подобных вещах. Рука Халека с такой силой сжала статуэтку, что едва не сломала ее. «Держи себя в руках», — твердил он себе. «Выказывать любую напряженность перед своими слугами является дурным тоном. Такого он обычно себе не позволял. Сия знак того затруднительного положения, в котором он оказался. Руководители Халека, которые стоят выше него в иерархии Тайного Ордена, считают его ответственным за продолжающееся существование Готрека Гурнисона и Феликса Ягера. И тот факт, что они оба послужили орудием в срыве отравления зернохранилищ, явно говорил не в его пользу. И необходимость что-либо с ними сделать теперь сильно угнетала его». Халек покачал головой, в тысячный раз посетовав на то, что принял то первое приглашение изучать тайные секреты алхимии. Но все это не важно. В любом случае, город скоро падет. Халек сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться и взять под контроль свои метущиеся мысли. И хотя он понимал, что окажется на стороне победителей, ожидание победы стало значительным напряжением. Халек желал, чтобы ожидание закончилось и город пал. «Это лишь вопрос времени», — подбадривал он себя. От горьких раздумий он заставил себя вернуться к делам насущным, к этой кабацкой девке. Она не в счет, не сможет ему навредить. Вероятно, лучше всего было бы не вмешиваться в развитие событий. Это, скорее всего, лучший вариант. В обычных обстоятельствах Халек, несомненно, предпочел бы так и поступить. Но теперь, когда у него проявляются эффекты скрытых мутаций, возник стресс от всех этих ожиданий и то постоянное ощущение, что любым своим действием он совершает предательство, Халек чувствовал потребность что-нибудь предпринять. Помимо прочего, зачем оставлять саму возможность? Быстро и решительно он отдал распоряжение агенту. Возможно, будет лучше, если девушка незаметно исчезнет. Ему было жаль обрекать ее на смерть, но он старался оправдать себя тем, что проявляет милосердие. Скорее всего, через несколько дней она все равно окажется мертва. В Белом Кабане было тихо. Все были напряжены и угрюмы. События последних дней встревожили каждого. Призраки, черная магия и слухи о предателях, отравляющих зернохранилище, никоим образом не способствовали подъему боевого духа, уже подорванного чумой и численностью армии осаждающих. Феликс смотрел по сторонам, недоумевая, куда подевалась Ульрика. В последнее время она необычно отдалилась. Он начал думать, что даже их ссоры были бы лучше, чем эта растущая отчужденность. Это с одной стороны. С другой он даже чувствовал растущее чувство облегчения, свободы. Феликс гадал, куда отправились Улли, Бьорни и Снорри. Скорее всего, снова в Красную Розу. Несомненно, Бьорни оказывает плохое влияние на юного Улли, каждую ночь таская его с собой в бордель. Хотя он же не принуждает младшего из истребителей с ножом у горла. Феликс уставился в свой бокал с вином, поболтал красную жидкость и сделал глоток. «Что-то я слишком уж возбужден сегодня», — подумал он, кисло улыбаясь. «Учитывая обстоятельства, то едва ли удивительно. Его разыскивают наемные убийцы. Он находится в зачумленном, населенном призраками городе, который осаждает демоническая армия, и он с сотоварищами оскорбил многих горожан, включая злобных охотников на ведьм. Да это естественно, быть возбужденным при таком-то раскладе». Феликс пытался убедить себя, что попал в тяжелую ситуацию, однако из этого не вышло ничего хорошего. Он поглядел на Готрека. Истребитель мрачно разглядывал свое пиво. и поглядывал по сторонам, словно ожидая, чтобы кто-нибудь из собравшихся посетителей осмелился криво на него посмотреть. Но никто не оказался столь неразумным, даже группа храмовников Белого Волка. «Нет необходимости затевать драку», — произнес Феликс. «Утром в них недостатка не будет». «Угу, скорее всего», — подтвердил Готрек. «И без сомнения у тебя будет шанс найти свою смерть». «Так и есть, человечий отпрыск». «Что-то не слышу радости в голосе». «Это меня угнетает». Феликс был потрясен. У истребителя появились иные мысли в вопросе поисков героической гибели. «Что тебя гнетет?» «То, что силы хаоса могут захватить этот город. То, что они могут победить». «Какое тебе до этого дело? Вот же смерть, которую ты ищешь». «Да, смерть. Но значимую смерть, а не безвестную в какой-нибудь большой куче». «Почему-то я сомневаюсь, что такое окажется твоя судьба». «Увидим». «Возможно, у тебя будет возможность вызвать на поединок кого-нибудь из предводителей Орды. Это будет достойная гибель». Готрек поднял на него глаза, словно хотел удостовериться, что Феликс не подшучивает над ним. В этот момент дверь Белого Кабана распахнулась, и забежали Снорри и Улли. Они подошли прямиком к столу. «Лучше бы вам отправиться в Красную Розу!» — завопил Улли. «Снорри думает, там есть на что вам посмотреть!» «Впечатляюще!» — думал серый провидец Танкуоль, уставившись на небо. «Так много энергии! Так много магии!» Облака были красны. Не тем багрянцем, который он мог видеть при восходе солнца, но краснотой крови, в которой закручивались водовороты чистой мистической энергии, а вокруг проскакивали разряды молний, даже не достигавшие земли. Солнце скрывалось за облаками, что радовало. Снег отсвечивал кровавым светом. Пока Танкуоль осматривал поле боя, его скука рассеялась. «Очередная великая победа», — твердил себе Танкуоль. Потери составили всего несколько сотен, а уничтожено войско численностью почти в четверть их сил. Еще одно доказательство военного гения серого провидца. Можно утверждать, что впечатлен даже Изак Гротл, хотя и недовольно бурчит, что их противник и так уже был измотан предшествующим сражением. Словно это что-то меняет. Танкуоль охотно признавал, что их противник уже побывал в битве. Тот факт, что именно такой момент он выбрал для нападения, является лишь очередным доказательством его тактического мастерства. Гротл может утверждать, что это лишь удача, но Танкуоль знал, что все великие полководцы свою удачу создавали сами. Что с того, что хаоса поклонников измотали атаки нескольких кислевицких всадников? Сие никоим образом не уменьшает значимости одержанной Танкуолем победы. По-прежнему приятно было чувствовать, что его сила растет, как и эта красная буря с севера. Использовать магию стало проще, чем когда-либо, и серому провидцу почти не требовалось поглощать истолченный искривляющий камень даже для сотворения самых мощных из его заклинаний. Похоже, рогатая крыса снова благословила его. «Давно пора», — пронеслась в его мозгу глубоко скрываемая мысль. Танкуоль был уверен, что окажись сейчас перед ним Феликс Ягер и Готрек Гурнисон, он с легкостью бы расправился с ними. Как это было бы славно! Он сопротивлялся ощущению, что сродни опьянению. Ему кружила голову насыщенность воздуха таким количеством энергии. Дуновение ветров магии было гораздо сильнее, чем он когда-либо испытывал. Морслип светила столь ярко, что ее зеленый свет пробивался даже сквозь красноватые облака. Магия проникала в его кровь через шкуру. «Воистину, самое прекрасное время, чтобы жить», — думал Танкуоль. Самонадеянно полагая, что он способен разобраться с любой угрозой, которая может возникнуть, серый провидец отдал войску приказ поспешно двигаться на юг. Стоящий рядом Изак Гротл, получивший распоряжение следовать приказам серого провидца, засопел и застонал. И в этот момент Танкуоль изумленно замер, потрясенный невероятным количеством энергии, скапливающейся к югу от него. Внезапно у него возникло желание зарыться поглубже в землю и не вылезать до тех пор, пока не будет уверен, что бы там ни происходило, оно его миновало. И Танкуоль решил, что до тех пор, пока не удастся это осуществить, будет к лучшему предпринять тактическое отступление. Он было начал отдавать приказы, но Гротл отменил их. «Мне было поручено сопроводить тебя в Скавенблайт, и именно это я намерен сделать». Танкуоль едва не поразил его на месте, однако воздержался от проявления своей оправданной ярости. Время беречь свои силы на случай, если потребуется по-быстрому улизнуть. Стоя на башне, Макс Шрейбер пристально осматривался. Скоро начнется атака, это очевидно. Когда солнце скрылось за зловещими красными облаками, над полем битвы начал собираться необычный туман. Он был почти такого же цвета, как и облака, и был заряжен той же враждебной энергией. Видя закручивающиеся внутри силовые линии, Макс понимал, что готовится заклинание невероятной силы. Даже принимая во внимание недавно обретенную уверенность в собственных силах, Макс сознавал, что ему не хочется встречаться с теми, кто творит это заклинание. Даже при поддержке сотен помощников требовалась почти богоподобная сила, чтобы управлять таким количеством накопленной энергии. Хотел бы Макс иметь какой бы то ни было способ воспрепятствовать происходящему, однако не смог придумать ничего подходящего. Он сомневался, что смог бы что-либо сделать даже в том случае, если бы располагал поддержкой всех магов своего колледжа. Он повернулся к Ульрике. За последние несколько дней они сблизились. Она была благодарна ему за спасение своей жизни, но он чувствовал и нечто большее. Макс отбросил эту мысль, понимая, что, вероятнее всего, принимает желаемое за действительное. Размышляя о том, что мужчинам легче постичь таинство могучей магии, чем секреты человеческого сердца, он изобразил кислую улыбку. «Чему ты улыбаешься?» — радостно спросила Ульрика. «Скорее всего, этого тебе узнать не захочется», — ответил Макс. Он смутился. Большую часть жизни он провел, занимаясь исследованиями и давая советы людям, как следует защищаться от вредоносной магии. А это не те занятия, что могли бы его подготовить к общению с женщинами вроде Ульрики. «Не желая я узнать, не стала бы и спрашивать». Скрывая свое замешательство, Макс поскреб отросшую бороду. Иногда буквальное восприятие Ульрики сбивало с толку. «Я рад быть здесь с тобой», — отважился произнести он. Даже принимая во внимание сложившиеся обстоятельства. Теперь уже Ульрике нечего было сказать. Она отвела взгляд, рассматривая вместо орды хаоса блестящие крыши Прага. Наблюдаемый с высоты стен в лучах заходящего солнца вид был чудесен. Целое море побеленных стен и красночерепичных крыш, из которого поднимаются колокольни, маковки и золоченные шпили церквей. Даже снежный покров вносил свой вклад в красоту картины. Макс подошел к Ульрике и положил руку на ее плечо, закрытое меховой одеждой. Она не отстранилась, но по-прежнему не глядела на него. «Ты рада?» — спросил Макс. «Не знаю», — ответила она. «Я в замешательстве». «Из-за чего?» «Из-за многих вещей». «Ты и Феликс?» «Да, помимо прочего». «Я могу чем-нибудь помочь?» Выскользнув из его захвата, она снова подошла к краю зубчатой стены. Ульрика наклонилась вперед, облокотившись на ограждение, и посмотрела в сторону неприятеля. В тумане блестели здоровенные боевые машины, высокие, как башни, и точеные, словно статуи. На их боках начали оживать зловещие красные руны, а их сигнальные огни отражались в лежащем внизу снегу. Такова была их мощь, что они так и привлекали взгляд. Они выглядели статуями злобных божеств. Небольшие фигуры, передвигавшиеся у подножия машин, скорее напоминали копошащихся насекомых, чем людей. «Феликс рассказывал мне, что в пустошах хаоса есть огромные статуи владык хаоса», — произнесла Ульрика. «Как ты думаешь, выглядят ли они так же, как те машины?» «Такое возможно», — уклончиво ответил Макс, немного уязвленный тем, что она не ответила на его вопрос. «Но я полагаю, что Феликс видел именно статуи. А это механизмы из металла и колдовства». «Колдовства?» «Чтобы привести их в действие, в них заключили демонов. Я опасаюсь, что вскоре они оживут». «А затем?» «А затем они перекатятся через эти стены и сокрушат все на своем пути». «И мы ничего не можем сделать?» «Мы можем молиться». «Узнаешь его?» — спросил Бьорни, указывая на мужчину в бессознательном состоянии. К своему удивлению, Феликс узнал. Он знал, что где-то его уже видел, только не мог вспомнить, где именно. Возможно, в этом повинен большой синяк на лице мужчины. «Кого-то он мне напоминает», — ответил Феликс, склонившись и ухватив мужчину за подбородок, поворачивая его голову из стороны в сторону, чтобы лучше рассмотреть. У мужчины были длинные волосы, падавшие на лицо. Он был в одежде аристократа. Хорошая ткань, дорогой покрой. Повидав много подобного товара на складах своего отца, Феликс в этом разбирался. Мужчина, лежащий на полу в обшарпанной комнате Красной Розы, явно был тут не к месту. «И с кем же это ты якшаешься, юный Феликс?» — с усмешкой поинтересовался Бьорни. Своей тяжелой мускулистой рукой гном приобнял дрожащую девушку Сашу и с удивительной благожелательностью вытер слезы с ее лица. Феликс глядел на полуголого истребителя, развешанные по стенам кнуты и цепи, и гадал, насколько оправданы его подозрения о том, чем тут занимались Бьорни и Саша. «С мерзкими типами», — заметил Готрек, нагнувшись и подняв кинжал, лежавший возле рук мужчины. Обнюхав клинок, он ткнул им в направлении Феликса. Тот заметил зеленоватое вещество, покрывающее острую сталь. «Бьюсь об заклад, это тот самый яд, что был на клинках Сергея и Олафа», — заявил Феликс. «Думаю, ты бы выиграл», — произнес Готрек. «Что здесь произошло?» — спросил Феликс, посмотрев на Бьорни, а затем на Сашу. Оба были по большей части раздеты. Лифчик девушки был наспех застегнут. На ней была лишь короткая ночная рубашка. На Бьорни были лишь штаны. Сапоги и оружие лежали возле кровати. «Ну, как я полагаю, юный Феликс, для своих вопросов ты выбрал неправильный подход. А потому считаю, что лучше уж я допрошу Сашу своим способом». «Так вот для чего здесь все эти кожаные плетки и цепи», — заметил Феликс, указывая на кучу приспособлений у кровати. Бьорни поднял глаза к потолку, а затем кивнул. «Вроде того. Как бы то ни было, только мы собирались приступить к делу, за дверью возник беспорядок, и внутрь вломились какие-то люди. Они были вооружены и явно собирались причинить вред». «Ты им помешал?» «На двух я набросил простыню, а затем врезал оставшемуся головой по бубенцам», — с удовлетворенным видом произнес Бьорни. «Думаю, они явно не рассчитывали на сильное сопротивление, а потому запаниковали, услышав, что на подходе Снорри и Улли. Вот и пустились на утек. Этого же я приложил канделябром по голове». «Забавно, но никто из вышибал не явился выяснить причину суматохи, хотя шум был слышен на весь коридор», — добавил Улли. Его лицо покраснело, и по какой-то причине он выглядел смущенным. «Они явно были подкуплены», — произнес Готрек. «И я так считаю», — подтвердил Феликс. «Тебе знаком кто-нибудь из этих людей?» — спросил он у девушки. «Они не были здешними клиентами», — произнесла она. «Если ты это имел в виду». Феликс пожал плечами и снова уставился на бесчувственного мужчину, размышляя о том, что самое время привести его в чувство. Вопрос был лишь в том, сдать его властям или оставить на милость истребителей. У него возникло ощущение, что в сложившихся обстоятельствах выбор у них небольшой, и будет лучше, если они возьмут это расследование на себя. У него не было абсолютной уверенности в том, что произойдет, если они сдадут этого неудавшегося убийцу стражи. Пока эти мысли витали в его голове, Феликс внезапно вспомнил, где он ранее видел этого человека. Это был один из тех молодчиков, что у Горгульих Врат в день начала осады находился в эскорте Виллема, брата князя. «Очаровательно», — подумал Феликс, поражаясь тому, как глубоко пустила корни порча. И тут мужчина застонал и пошевелился. Он посмотрел вверх и побледнел, увидев мерзко ухмыляющиеся лица окружавших его истребителей. «Расскажи-ка», — задал вопрос Феликс. «Виллемо, известно, что ты здесь?» Ответ мужчины удивил Феликса. «Да он меня убьет, если только узнает!» «Тебе бы из-за нас стоило беспокоиться», — заметил Готрек, угрожающе поднимая топор. В своих покоях Халек расхаживал взад-вперед по толстым арабским коврам. Отовсюду до него доносились звуки дворцовой деятельности. Он подошел к окну, отодвинул плотный парчевый занавес и посмотрел сквозь забранное массивной решеткой окно. На оконной раме лежала снежная наледь. Далеко внизу виднелся расчищенный путь, ведущий через площадь героев к храму Ульрика. Задумавшись о том, как в том месте поступают с пойманными еретиками, он еще сильнее занервничал. Вряд ли кого-либо из людей обрадует перспектива быть отданным на милость рыцарем-храмовником Ульрика. Халек жестко обругал Яна Павеловича. «Ты мне за это заплатишь, идиот безмозглый, если только я до тебя доберусь!» Он отвернулся от окна, прошел к книжным шкафам, достал экземпляр деяний Магнуса, которую он внимательно изучал в пору детства, и постарался успокоиться. Не следует обвинять в произошедшем Яна Павловича. Разве кто мог знать, что в момент нападения там окажется один из тех проклятых истребителей, который смог отбиться от четырех вооруженных мужчин лишь тем, что под руку попалось? Нет, такое случается. Временами судьба изменчива, или, быть может, старые боги кисли возговорились помешать ему. Нет смысла винить Яна Павловича. Многие годы юноша верно и преданно служил Халлику, с момента, когда тот приобщил его к культу изменяющего пути. Ян предан великой цели. Он не виноват, что остальные сбежали, бросив его. В этом скорее уж повинны те дурни, которые оставили его истребителю. Текст на странице поплыл перед глазами. Это ему ничем не поможет. Какая разница, кто тут виноват? Ущерб уже причинен. Единственный вопрос, как много им рассказал Ян Павлович. Халек проклинал тот день, когда он оказался настолько глуп, что позволил юноше узнать свою подлинную сущность. А, возможно, это не столь уж важно. Против его собственного слова будет лишь слово его обвинителей Даяна, а Халек имеет огромное влияние при дворе. Он, вероятнее всего, сможет опровергнуть любые обвинения. Пока в дело не вступят храмовники. Или кто-нибудь не потребует осмотреть его на наличие отметин хаоса, или кто-либо из тех магов, например, Макс Шрейбер, не уличит его с помощью волшебства. Это было бы не кстати. Как ему поступить? Великий план столь близок к завершению. Вскоре город падет. Если только Халику удастся продержаться до того времени, он будет вознагражден. Он мог бы бежать из дворца и найти укрытие среди своих собратьев, пока великий день не настанет. А есть ли такая возможность? Он не справился с убийством Готрока Гурнисона и Феликса Ягера. Вероятно, за это его ожидает кара тайных руководителей секты. У них все же были свои причины желать гибели этой двоицы, а он не обеспечил выполнение. И перспектива верить себя милости типов вроде Виктора или Дамиана Халека тоже не радовала. В сложившихся обстоятельствах слишком уж привлекательной им может показаться возможность избавиться от потенциального соперника. Кроме того, у него был собственный план, как поспособствовать окончательной победе. В самый разгар надвигающегося штурма он намеревался открыть для Орды Хаоса одни из вспомогательных ворот. Он обладал полномочиями и возможностью это сделать. Сим поступком он заслужит великую милость Дзинча. Неужели он действительно готов сдаться? Разве есть у него какой-нибудь выбор? Ситуация уже не выглядела столь радужной, как в тот момент, когда он утром встал с постели. «Не паникуй», — твердил себе Халек. «Думай, и решение найдется». Внезапно ему на ум пришел способ исправить свои промахи. Это был столь простой и замечательный выход, что Халек удивился, почему он не отважился прибегнуть к нему ранее, и покачал головой. Он знал, почему. Это был бросок костей на удачу, вариант для отчаявшегося человека, а он никогда ранее не попадал в столь отчаянное положение. И никогда в действительности не имел желания убивать собственного брата. Феликс опустил взгляд на помятого и избитого еретика. В итоге, при не очень-то обходительном содействии Бьорни, тот рассказал им все. А теперь лежал тут, бледный как мел, и наблюдал за ними исполненными ужаса и муки глазами. Феликс глядел на истребителей, и понятия не имел, испытали ли они от открывшегося им такое же потрясение, как он сам. Их лица ничем не выдавали этого. Готрек был мрачен, Бьорни выглядел довольным. Снорри казался сбитым с толку. Улли выглядел таким же взволнованным, как Феликс. И если только это не какая-нибудь изощренная выдумка сектанта, то подозрения Феликса подтвердились. Во дворце находится столь высокопоставленный изменник, что это превосходило даже худшие опасения Феликса. Кто бы мог предположить, что до такого опустится брат самого князя? И почему? Он опустил глаза на стенающего молодого дворянина, назвавшегося Яном Павловичем. Феликс сомневался, что в этом состоянии юнец мог придумать столь дерзкую клевету. Тот попросту не выглядит способным на такое. С другой стороны, кто знает, на что способны последователи культа Дзинча. Быть может, он способен выносить побои безумного истребителя, даже если по его виду этого не скажешь. Феликс вздрогнул. Культ изменяющего пути умудрился проникнуть даже в высшие слои кислевицкого общества. Они готовились урвать свою долю в великой победе Орды, если верить Яну Павеловичу, и хотят уничтожить его и Готрека. «Но зачем?» — недоумевал Феликс. «Чем мы вообще насолили этой тайной секте? Ну, помимо взрыва планов зернохранилища и убийства нескольких подосланных убийц, и зачем я вообще тогда согласился сопровождать истребителя в его поисках?» Феликс понимал, что это недостойная мысль. Он должен гордиться тем, что враги рода человеческого считают его достаточно опасным противником, чтобы упоминать его отдельно от истребителя. У него просто не было подобного ощущения. Он гадал, что произойдет, когда Орда ворвется в город. Ничего приятного, уж будьте уверены. Он отбросил эту мысль и вернулся к размышлениям о том, что им следует предпринять. Отправиться во дворец и обвинить Виллима? Он сомневался, что после такого они долго проживут. В конце концов, против княжеского наследника имеются лишь слова этого сознавшегося еретика. Кто им поверит без дополнительных доказательств? Вероятно, можно попробовать и кое-что другое. Войти во дворец и убить Виллима. Но ему не особенно хотелось участвовать в этом. Что, если они ошибаются? Истребители, возможно, и способны казнить человека, который может оказаться невиновным, но не Феликс. И куда это их заведет? Феликс чувствовал, что запутался. Ему требуется совет кого-то более искушенного в мистических вопросах. Быть может, Макс сможет наложить заклинание, которое вынудит юнца сказать правду. А может и нет. Даже если так, как они могут быть уверены? У сектантов наверняка имеются магические способы избегать обнаружения и сопротивляться подобным заклинаниям. Макс сам об этом рассказывал. Феликс встал и выпрямился во весь рост. Он посмотрел на истребителя. «А ты что думаешь?» — спросил он. «Я думаю, нам следует прикончить это предательское отродье». Остальные истребители согласно закивали. На ковре под ногами Яна Павеловича расползалось мокрое пятно. «Он нужен нам живым. Нужно, чтобы он изложил свой рассказ князю». «С чего бы князю ему верить?» Феликс пожал плечами. Несмотря на свою внешность, Готрек был далеко не глуп, и его взгляд на ситуацию был явно близок к собственной оценке Феликса. «Макс может применить к нему чары». Истребитель пожал плечами. «Это может сработать. Я ничего не знаю о чарах, за исключением того, что по большей части они мне не нравятся». «Снорри согласен», — произнес Снорри. Феликса посетила еще одна догадка. Неудавшиеся убийцы сейчас, должно быть, уже сообщили своему хозяину о неудаче. Он, несомненно, подготовит им какой-нибудь мерзкий сюрприз. Феликс понимал, что им лучше действовать незамедлительно, но не мог придумать никакого четкого плана. Не имея ничего лучше, он сказал. «Снорри, Бьорни, оставайтесь здесь и никуда не отпускайте нашего приятеля. Улли, разыщи Макса и сообщи ему о произошедшем. Посмотрим, чем он сможет помочь. Готрек и я отправляемся во дворец». Феликс направился к двери. Открыв ее, он повернулся и добавил. «И не убивайте его. Он нужен нам живым». Он мог поклясться, что заметил разочарование, промелькнувшее во взгляде Бьорни. Прогуливаясь с Ульрикой по улицам, Макс Шрейбер направлялся в сторону Белого Кабана. Морозный воздух бодрил. При выдохе образовывались облачка, что походило на дым из ноздрей дракона. Ноги мерзли даже в сапогах, но это его не беспокоило, как и то, что люди пялятся на них. Макс просто радовался тому, что они вместе в этот, вполне возможно, последний день их жизни. Ульрика остановилась посмотреть на уличную палатку, в которой мужчина затачивал клинки. Когда тот прижимал кинжал к точильному камню, от него отлетали искры. Пронзительный скрежет металла о камень раздавался в воздухе. Максу внезапно вспомнились крики призраков, когда те просачивались сквозь камни Прага, и он едва удержался от дрожи. Всю свою жизнь, имея дело с тем, что большинство людей называют сверхъестественным, он наблюдал крайне мало феноменов, которые могли бы сравниться с тем необычным и ужасающим зрелищем. И это если не принимать в расчет армию, расположившуюся в снегах снаружи Прага. Макс не сомневался, что на рассвете они увидят такие высвобожденные силы, мощнее которых не наблюдал никто из ныне живущих. Неспешное сосредоточение энергии было столь же ощутимо для чувств мага, как напряженность перед бурей для обычного человека. Но даже это едва ли заставляло его чувствовать себя несчастным. Большую часть дня он провел с Ульрикой, природное очарование которой делало его счастливым, за что Макс испытывал благодарность. Простые радости можно отыскать, даже находясь под покровом смерти и ужаса. Отряды горожан, мобилизованных в милицию, спешили мимо с бледными напряженными лицами. По большей части это были напуганные юнцы и старики. Профессиональные военные уже находились на стенах, противостоя врагу. Некоторые окидывали Макса завистливыми взглядами, но он не был уверен, была ли тому причиной находящаяся с ним Ульрика, либо то, что он волшебник, либо попросту тот факт, что он еще не направляется на поле боя. Возможно, все перечисленное понемногу. Посмотрев по сторонам, Макс заметил знакомую фигуру, проталкивающуюся к нему из толпы. То был раскрасневшийся молодой истребитель, Улли. Улли также явно узнал Макса и пробивался к нему, расталкивая плотную группу людей. Выражение его лица подсказало Максу, что идиллия закончилась. Сильной рукой гном ухватил запястье Макса. «Феликс сказал, чтобы ты пришел не мешкая! Мы изловили предателя!» — завопил Улли. Громкий голос гнома привлек внимание множества людей, обернувшихся поглядеть, что к чему. Макс одарил Улли тяжелым взглядом. Это не та тема, о которой следует орать на улице, заполненной напуганными людьми. Подобное слишком легко может привести к бунту или расправе без суда. Оглянувшись и заметив, что Ульрика уяснила себе происходящее, Макс сделал знак, чтобы она двигалась за ним. Он молился о том, чтобы никто в толпе не собрался проверить истинность слов истребителя. «Феликс мог бы выбрать и более тактичного посланца», — подумал Макс, но затем догадался, что у Феликса, вероятнее всего, на выбор были только истребители, ни один из которых не был хорошим вариантом. «Показывай дорогу», — произнес Макс. «Расскажи мне, что произошло, и постарайся не орать». «У тебя есть план, человечий отпрыск, или ты просто собираешься импровизировать по ходу событий?» — спросил Готрек, когда они бежали к цитадели через площадь героев. «Последнее», — ответил Феликс. Он даже не запыхался. Быстрый бег истребителя был для Феликса торопливым шагом. «Неплохо. Мне ненавистна мысль о том, что мы собираемся совершить нечто осмысленное». «Будет, очевидно, хорошей мыслью не кидаться тебе на Вильяма, как только мы его увидим. В конце концов, он может оказаться невиновным». «Однажды я слышал кое от кого высказывание, что лучше наказать десяток невиновных, чем дать уйти одному виноватому». «Уверен, от гнома». «От предводителя охотников на ведьм храма Ульрика». Феликс бросил взгляд на огромный храм волчьего бога, стоящий в другом конце площади. Воспитанного в сигмаритском вероучении империи, Феликса никогда особо не волновало это мрачное божество варваров и его столь же варварские почитатели, но прямо сейчас он не отказался бы иметь на своей стороне группу рыцарей-храмовников Белого Волка. «Тем не менее, желательно не начинать кровопролитие, пока мы не установим его вину или невиновность». «И как мы это сделаем?» «И я хотел бы знать». Вильям шел по княжескому дворцу к главному залу совета. Даже в столь поздний час здесь было полно посетителей. В осажденном городе всегда найдется кто-нибудь, кому нужно повидать правителей. Вильям ответил на приветствие стражников и вошел внутрь. Дабы удостовериться, что отравленный клинок по-прежнему при нем, он дотронулся до его рукояти. Вильям гадал, представится ли ему шанс пустить клинок в дело. Энрик по-прежнему восседал на троне, выслушивая мнение своих советников по проделанной работе. Он устало поглаживал виски. На его худощавом лице проявлялись признаки невероятного напряжения, в котором он находился. «Хорошо», — подумал Вильям. «По крайней мере, не я один нахожусь в напряжении». Он недоумевал, как его брат вообще выдерживает этих дурней. Они постоянно галдят, чтобы их жалкие рассуждения были выслушаны, словно имеет какое-либо значение, чей отряд занимает какую из башен или каким образом распределяется провиант между людьми на передовой. Завтра все они станут мертвецами. Уж в этом-то он был вполне уверен. Вильям гадал, на местах ли его приспешники. Он надеялся на это. Возможно, так они смогут возместить свое неумелое покушение на девушку. Эта единственная попытка покушения должна стать успешной. Ему следует лишь выманить брата в нужное место, что должно быть не особо сложно. «Господа, господа!» — любезнейшим голосом начал он. «Разве вы не видите, что правитель устал и должен немного отдохнуть?» Энрик поднял на Вильяма взгляд, одарив его ледяной улыбкой. Тот заставил себя подавить болезненное ощущение, пронизавшее внутренности, и улыбнуться в ответ. «На это нет времени, брат», — заметил Энрик. «Мы должны осмотреть расположение войск и решить, как именно мы утром встретим хаоса поклонников». «Несомненно, это может и подождать минут 10, брат. В конце концов, мы даже точно не знаем, будут ли они завтра атаковать». Первосвященник Ульрика с презрением оглядел Виллима. «Если бы ты потрудился прийти на собрание пораньше, то знал, что все знамения указывают на неизбежность нападения». «Знамения и раньше оказывались ложными», — мягко произнес Виллим. «Я припоминаю, как архиерей Сигмара был уверен, что дождь из падающих звезд предрекает конец света». Но даже напоминание о конфузе с величайшим из его соперников не смягчило выражение лица первосвященника. «Сегодня брат Амос также говорил и о предательстве в самых верхах», — зловеще заметил он. Виллим выругался про себя. «Тот старый безумец и раньше предсказывал подобные вещи и обычно оказывался прав. Давно следовало кому-нибудь его прирезать. Ладно, после этой ночи это уже не будет иметь значения. Будет уйма времени, чтобы разобраться с пророчествующими отшельниками, если уж тем действительно удастся пережить приближающуюся резню». «Похожие обвинения делались и раньше, особенно теми, кто пытался посеять раздор в рядах истинно верных людей», — невозмутимо заметил он. «Ты намекаешь, что один из старейших наших братьев может оказаться еретиком?» Улыбка Виллима сделалась шире, словно показывая, что тот всего лишь шутит. «Ну, ведь это он сам предупредил тебя опасаться предателей в высших сферах». При этом рассмеялись некоторые придворные, преимущественно из приближенных к Виллиму. Первосвященник остался холоден. «Плохо дело», — подумал Виллим. Ему не улыбалось всю ночь перебрасываться словами с этим старым фанатиком. «Брата необходимо прикончить. Сие прискорбно, но необходимо. И следует сделать поскорее». «Ну же, господа, разве вы не позволите мне спокойно переговорить с братом, пока он обедает? Нам необходимо кое-что обсудить между собой». Он заметил, как выражение удивления пробежало по лицу Энрика. Его брат явно недоумевает, какие такие вопросы предположительно требуют обсуждения наедине в столь поздний час. «Его светлостью не помешало бы слегка перекусить», — произнес камергер. «Он с самого утра ничего не ел». Виллим про себя благословил старика. Частенько у него возникало желание придушить занудного старого хрыча, однако тот только что возместил все те долгие и скучные часы, проведенные в пору отрочества на уроках этикета. «Полагаю, мы можем сделать 10-минутный перерыв», — произнес князь. «О чем конкретно ты желаешь поговорить со мной, Виллим?» «Некое безотлагательное личное дело», — ответил Виллим, многозначительно оглядываясь по сторонам. Энрик лишь пожал плечами, словно говоря этим: «Ну, как скажешь». Члены совета уже начали покидать зал. «Пошли, прогуляемся до обеденного зала. Ты сможешь размять ноги». «Не самая плохая идея в этой ситуации. Мне пойдет на пользу немного упражнений. Расслабит перед грядущим днем». Положив руку брату на плечо, Виллим направил его в сторону выхода, что вел в обеденный зал. «Слишком уж ты беспокоишься о завтрашнем дне, брат». Оглядев прихожую, Феликс заметил Бориса, капитана княжеской стражи. Пока все неплохо. Он и истребитель умудрились пройти столь далеко без помех. Теперь ему осталось лишь отыскать князя. Он взмахнул рукой, привлекая внимание капитана стражи. Борис увидел его и сразу же подошел быстрым шагом. «В чем дело, господин Ягер?» «Где князь?» «Он удалился откушать в обеденный зал. Совет соберется снова через несколько минут. Зачем вы желаете видеть князя?» Феликс отчаянно пытался найти повод, который позволил бы ему переговорить с князем наедине. Внезапно его посетило вдохновение. «У меня для него срочное сообщение от господина Шрейбера о войсках демонов, осаждающих город». Феликс отметил, что он вызвал интерес у многих присутствующих. Волшебник или нет, Макс Шрейбер явно пользовался уважением среди этих людей. Ладно, первый барьер взят. Теперь ему осталось лишь найти способ изложить новости князю, не лишившись при этом своей головы. «Где найти князя?» — спросил он без всякого намека на праздное любопытство. «Он только что отправился в обеденный зал, чтобы перекусить и поговорить с братом без посторонних». Феликс и истребитель обменялись потрясенными взглядами. Этот факт мог значить, что тот совершенно невиновен, но мог означать и нечто куда более зловещее. «Как пройти в зал?» — спросил Феликс. Заметив недоуменный взгляд на лицо капитана, Феликс прибавил. «Я неоднократно слышал рассказы о красоте его гобеленов». «Это за главным залом приемов, возле большой лестницы. А куда в такой спешке направился твой отважный приятель? Я надеялся поговорить с ним о его подвигах на стенах». «Думаю, ищет сортир. Он до этого прилично выпил». Вильям шел рядом с братом по сумрачным залам дворца. Он был рад, что на дворе ночь, и, несмотря на свет факелов, тут царит полумрак. Ему не хотелось слишком отчетливо видеть лицо брата, как не хотелось и обратного, чтобы его лицо видел брат. Он опасался, что лицо слишком явно выдает его намерение и вину. «Итак, брат, о чем ты хотел поговорить со мной?» Вильям мысленно пытался просчитать, как далеко они от места, где ожидают Ларс и Павел. «Не так уж далеко», — решил он. «Возможно, десятка три шагов. Они должны ждать здесь, в нишах. Надеюсь, они помнят свои инструкции. Четкие инструкции». Он снова проверил отравленный клинок, вспоминая часть плана, о которой им не сказал. «После того, как они предательски убьют своего князя, им придется умереть от руки его скорбящего брата. Пара царапин от его кинжала их обездвижит, а после он сможет разделать их тела по своему усмотрению, чтобы было похоже, что здесь произошло кровопролитное сражение». А пока этим были заняты его мысли, Вильям гадал, как дошло до того, что он ведет на смерть собственного брата. Неужели он действительно столь низко пал? «Ты выглядишь весьма озабоченным», — прибавил Энрик. «Что тебя гложет?» Голос брата звучит обеспокоенно. В какой-то мере это по-настоящему трогательно. «Сейчас нужно быть безжалостным», — твердил себе Вильям. «Нельзя позволить себе проявление чувств. Или он, или ты». О таких вещах легко думать, когда имеешь дело с незнакомцами или соперниками по службе Дзинчу. Теперь же это куда труднее. В конце концов, это его брат, человек, которого он знал дольше, чем кого-либо, который рос вместе с ним, с которым он играл в детстве. Тот, кто знал Вильяма в прежние времена, до того, как он запутался в тенета темных богов и их последователей, во времена, когда жизнь была проще и куда невиннее. «Ты помнишь, мы были мальчишками, и старый Борис обучал нас владению мечом?» «Это то самое важное дело, о котором ты хотел со мной поговорить?» — мягко поинтересовался Энрик. В его голосе не было раздражения, лишь удивление и талика нежности. Эта его сторона не была заметна большинству людей, которые видели в нем лишь холодного и высокомерного князя. «Он такой же человек», — подумал Вильям. «И лишь я в действительности знаю это». Этому человеку Вильям преданно служил многие годы, и как бы то ни было, даже теперь, после присоединения к культу изменяющего пути, он полагал, что не вся та преданность была притворной. Когда он прикончит убийц князя, некоторым образом это станет подлинным возмездием скорбящего брата. Он действительно будет скучать по Энрику и в глубине души по-настоящему сожалеть, что события привели к такому исходу. Однако его брату в любом случае никак не пережить несколько последующих дней. Орек, коготь демона и его орда, несомненно, возьмут город, и его брат погибнет вместе со своим войском. В некотором смысле Вильям оказывает брату услугу, позаботившись о том, чтобы тот не дожил до кровавого рассвета. «Довольно притворства», — заявил он себе. «Твой брат должен умереть, чтобы обеспечить тебе обретение вечной жизни из рук великого преобразователя. Вот так все просто». Однако он понимал, это не так. Слишком часто в прошлом он жалел о своем решении присоединиться к хаоситам и хотел бы обладать достаточной смелостью, чтобы бросить их, невзирая на последствия. Вильям был уверен, что когда дело дойдет до суда Дзинча над ним, от Бога это не скроется и будет свидетельствовать против него. Не обладает он жестокостью и напором, чтобы преуспеть у владыки перемен. Он проклят, независимо от того, какой выбор сделает. Не может он свернуть с выбранного пути, дальнейшее продвижение по которому также ведет к гибели. Вильям покачал головой и вздохнул. «А ты вообще собираешься посвятить меня в эту великую тайну, которую скрываешь?» — беспечно поинтересовался Энрик. Это была, разумеется, шутка, однако Вильям внезапно ощутил убийственную потребность сознаться во всем. полностью раскрыть брату ту великую тайну, что хранит. Он не хотел ни каяться, ни молить о прощении, он даже на понимание не рассчитывал. Вильям попросту устал, придавленный грузом своих запретных знаний. Он хотел покончить с этой тайной и выйти из дела. Она больше не давала ему чувства превосходства над толпой обывателей. Она больше не давала ему ощущения принадлежности к избранной элите. Она лишь смертельно его утомила. «В последнее время я часто думал о них. Об уроках фехтования», — произнес он, чтобы хоть как-то прервать молчание. «Сколько еще осталось до ниш? 10 шагов? 15? Было трудно определить точно». «Я вспоминаю о том, как потерял самообладание, ударил тебя со спины и ранил в голову, а ты сказал Борису, что это был несчастный случай. Я так и не поблагодарил тебя за это». «И это все время тревожило твой разум?» — спросил Энрик и рассмеялся. Это был здоровый искренний смех, смех человека в расцвете сил. «Не слишком-то честно обрывать этот смех», — удрученно подумал Вильям. Теперь до него дошло, что ничего из сделанного им в действительности не имело значения. Он погубил многих людей без какой бы то ни было цели, приближая развязку, в которую сам никогда по-настоящему не верил, а теперь по той же самой причине обрекает на смерть собственного брата. Самое время прекратить это безумие. Только может ли он теперь остановиться? Все зашло слишком далеко. Они уже почти возле ниш. Он был уверен, что видит тени подкарауливающих наемных убийц. Внезапно вперед выпрыгнул Павел. Вильям был не совсем уверен, что толкнуло его под удар клинка наемного убийцы. Раскаяние, любовь, преданность. Возможно, просто понимание, что вся жизнь его прошла неправильно, и теперь настало время искупления. Глубоко заложенный инстинкт самосохранения заставил его обнажить кинжал. Он закричал «Берегись, убийцы!» и оттолкнул брата в сторону, опрокинув его. Внезапная острая боль в боку подсказала, что клинок Павла вонзился в тело. Несколько мгновений, и яд прикончит его, если только... Он обратился внутрь своего существа и обнаружил искру мистической силы, что пробудилась не так давно. Она тускло мерцала, но он инстинктивно ухватился за нее и принялся нейтрализовывать яд. Вильям понимал, что добился лишь частичного успеха, всего лишь купил себе несколько дополнительных секунд жизни, но, возможно, и этого окажется достаточно. Вильям сделал выпад в сторону Павла, но наемный убийца оказался чересчур быстрым. Он заметил проблеск удивления на лице Павла, когда тот увидел, кто именно на него напал. Это продолжалось лишь мгновение. Каждый последователь Дзинча хорошо осведомлен, что среди них процветает предательство, и следующий кинжал может быть направлен рукой одного из союзников. Павел среагировал незамедлительно, уклонился назад и опять ударил. Его клинок снова пронзил бок Вильяма. Вильям почувствовал, как мускулистая рука охватывает шею, и осознал, что его схватил и крепко держит Ларс, пока Павел снова и снова вонзает клинок в его тело. Боль отступила. Силы покидали его. Перед глазами все расплывалось. Наблюдая, как навстречу приближается Пол, он понял, что бывшие соратники его отшвырнули. Он и не представлял, что человеческое тело способно вынести столь многое. Оглянувшись, Вильям увидел, что брат по-прежнему лежит ничком на полу. Князь неудачно упал, когда брат оттолкнул его. Чувство досады охватило Вильяма. Все его усилия пошли прахом. По несчастливой случайности он либо убил брата, либо предоставил такую возможность наемным убийцам. Словно издали донесся до него боевой клич, и Вильям заметил движущуюся по коридору крупную неясную фигуру. То был гном, которого он узнал. Готрек Гурнисон, истребитель. «Какая ирония», — подумал Вильям. «Все это время я пытался его уничтожить, а теперь молю о том, чтобы гном поспел вовремя и победил. Как должно быть веселятся боги». На глазах Вильяма гном приближался к Ларсу и Павлу. Они обернулись ему навстречу, но не им было тягаться с рассвирепевшим гномом. Топор сверкнул раз, второй, и все было кончено. Истекающие кровью останки его приятелей-сектантов кусками лежали на полу позади Вильяма. «Благодарю тебя», — попытался произнести Вильям, но не смог выдавить ни слова из-за алой струи, что хлынула из его горла. Тьма сгустилась вокруг Вильяма, и он почувствовал, как его тянет вниз, к тому, что ожидает за порогом смерти. Внизу было жарко, и все заполнило обжигающая боль. Там ждал его владыка перемен. Со стен у Горгульих врат Феликс оглядывал окрестности. Нет сомнений, сегодня тот самый день. Это понимали полчища хаоса поклонников, это понимали все защитники стен, и это понимали все укрывшиеся за стенами горожане. Что-то этакое кружилось в воздухе, и не требовалось быть чародеем, чтобы это обнаружить. По красным облакам в небе время от времени пробегали черные и серебристые сполохи. Багровый туман навис над окрестностями, окрашивая снег в кровавый цвет и скрывая от взора отдаленные части армии хаоса. От этого сияния кожу на загривке Феликса покалывало. Он и без помощи Макса Шрейбера смог понять, что тут не обошлось без вредоносной магии. На его глазах тысячи и тысячи воинов перемещались, занимая отведенные им позиции. Феликс полагал, что для собравшейся внизу толпы вряд ли подходило такое четкое определение, как «полки». Та больше походила на сборище примитивных варваров, сплотившихся по воле какого-то могущественного вождя. Они копошились у подножия демонических боевых орудий, зловеще тихих в багряном свете. Сколько же племен этих подонков-хаоситов там собралось? Он смог насчитать по меньшей мере дюжину различных знамен, и это только среди облаченных в звериные шкуры людей. На одном был человек с содранной кожей, на другом — лицо с зашитыми губами. Над одним из отрядов реяло изображение воющего трехголового пса. Над головами прочих развивались флаги с изображениями каких-то демонов. Феликсу хотелось бы быть уверенным в том, что единственные хаосопоклонники люди поблизости — это те, что расположились с внешней стороны стен. События предшествовавшего вечера бросали его в дрожь. Он полагал, что никогда не узнает, был Вильям изменником или же нет. Тот, безусловно, был мутантом, знаки уже проявились на его теле. Однако, по словам князя и Готрека, Вильям сражался за жизнь своего брата, когда они угодили в засаду и при этом погиб. Предположительно, он был невиновен, а все обвинения были частью замысла Яна Павловича по разжиганию розни среди городских властей. Сие подразумевало, что Ян Павелович занимал высокое положение среди сектантов, в истинности чего Феликс откровенно сомневался. Он гадал, действительно ли молодой аристократ сам выбросился из окна, пока Снорри и Бьорни пьянствовали, или к этому приложили руку истребители. Расспрашивать об этом было бы неучтиво, да и не было смысла ссориться с остальными сейчас перед сражением. Им всем нужно стоять плечом к плечу, если хотят использовать малейший шанс на спасение. Феликс покачал головой, недоумевая, о чем он только думает. Подобные мысли никогда не посещают истребителей. Они находятся тут не за этим. Истребители стремятся к героической смерти. И, как полагал Феликс, нынешним утром в смертях недостатка не будет. Он искоса поглядел на остальных, определяя, каков их настрой. Готрек, как обычно, выглядел угрюмым. Он не сводил глаз с приближающейся орды, похоже, выискивал отдельных противников и оценивал, достойны ли они, чтобы сойтись с ними в поединке. Разглядывая истребителя, Феликс улыбнулся. Этот дорого продаст свою жизнь и заберет с собой в ад по меньшей мере дюжину врагов. Снорри стонал, обхватив голову. Похмелье, видимо, беспокоило его куда больше грядущей гибели. Время от времени он прекращал стенания, чтобы выкрикнуть в адрес хаоса поклонников, оторвавших его ото сна, что-то весьма смахивающее на гномье ругательство. Неподалеку стоял Бьорни, обняв одной рукой Сашу, а второй Мону. Феликс недоумевал, как гном умудрился протащить кабацких девок с собой на стену и убедил их отправиться вместе в это смертельно опасное место. Скорее всего, с помощью денег, хотя, судя по тому, как они к нему жмутся, возможно, дело в искренней их привязанности к гному. «Этот старый мир полон курьезов», — подумал Феликс. Рядом находился Улли, выглядевший бледным и задумчивым. Он перебирал свою щетинистую бороду, подолгу глядя в небо, словно не желая слишком пристально рассматривать врага. Феликс его не винил. Очень немногим доставляет удовольствие наблюдать, как приближается неотвратимая смерть, даже истребителям. Макс с Ульрикой находились возле князя и его свиты. Макс пристально смотрел вдаль, словно наблюдал за вещами, доступными лишь его взору. Ульрика даже не смотрела в сторону Феликса. Он чувствовал, что это должно бы задевать его сильнее, чем есть на самом деле. Однако было ясно, что их отношения ныне приняли иной оборот, и даже если им обоим удастся пережить этот день, что маловероятно, они, скорее всего, расстанутся. Князь выглядел сурово и представительно, а его солдаты прилагали все усилия, чтобы держаться невозмутимо. В нормальных обстоятельствах им бы такое удалось. Над каждой башней и на вымпелах сотен отрядов развивался крылатый лев. Укрепления на зубчатых стенах были заполнены тяжело вооруженными людьми, сжимающими в латных перчатках мечи, копья и алебарды. Отряды лучников были готовы стрелять, как только враг начнет приближаться. Через каждые 50 шагов или около того над рядами защитников возвышались камнеметы, стрелометы и прочие боевые механизмы. Феликс знал, что в толще испещренных проходами стен под ними другие лучники изготовились к стрельбе сквозь бойницы и дыры убийцы. Он чуял запах кипящего масла и горячего вара, приготовленного для прикладывания к ампутированным конечностям раненых. Сосуды с алхимическим огнем теперь вынули наружу и приготовили для заряжания в метательные орудия. Сейчас Феликсу хотелось бы встретить это утро натощак, но уже не судьба. Вдали он заметил какое-то движение. Обширное облако гарпий поднялось из толпы хаоса поклонников, кружилось и вертелось над ними, подобно стае ласточек, кружащихся над шпилями церквей в летний вечер. «Не очень-то удачное сравнение», — подумал Феликс. «Больше похоже на стаи демонов, вознесшихся из какой-то огненной преисподней и выискивающих себе жертву среди проклятых душ, что находятся внизу». Он надеялся, что лучники и волшебники к такому готовы. Феликса не привлекала перспектива биться с ордой этих зловонных тварей с крыльями, как у летучих мышей. Яркие воспоминания о том, как он едва ускользнул от них в пустошах хаоса, были еще свежи в памяти. Гарпии принялись медленно кружить над городом, поднимаясь все выше и выше, пока не превратились в простые мелкие точки на огромном кроваво-красном небе. Несомненно, они не собираются нападать прямо сейчас. Внимание Феликса снова было привлечено к перемещениям на поверхности. Орды зверолюдов пробирались между людей и строились немного впереди них, оставляя промежутки, через которые могли бы пройти остальные отряды. Словно наблюдаешь за огромной шахматной доской с клетками из плоти и крови, которые постоянно перемещаются. Теперь под бой огромных барабанов вперед двинулись воины хаоса, облаченные в черное. Ряды всадников скакали по настилам, переброшенным через передовые траншеи позиций армии хаоса. Покрытые татуировками фанатики тащили на плечах массивные походные жертвенники. Внезапно наступила мертвая тишина. Феликс поднес к глазу подзорную трубу и навел ее на огромный шелковый шатер в центре армии. Из шатра вышел Орек, коготь демона, его военачальники и чародеи. Феликс заметил двух злобно выглядящих близнецов-альбиносов в золотой и черной одежде и толпу младших магов, каждый из которых был в толстом одеянии, покрытом странными светящимися знаками, и нес посох, который выглядел вырезанным из кости и оканчивался навершием из человеческого черепа. По внешним признакам Феликс предположил, что между полководцем хаоса и его волшебниками идет какой-то спор. Тот ожесточенно жестикулировал и указывал на городские стены, в то время как маги сперва отрицательно качали головами, но в итоге кивнули в знак согласия. «Что же там происходит?» — недоумевал Феликс. Орек, коготь демона, был в ярости. Всю ночь он выслушивал склоки своих военачальников, каждый из которых добивался лучшей позиции для себя и своих последователей в предстоящем штурме и пытался убедить Орека дать им предпочтение перед соперниками. Всю ночь он выслушивал тупое брюзжание своих чародеев, твердивших ему, что время не совсем подходит для заклинаний, что расположение звезд неверно, что максимальная мощь еще не достигнута. Он был уверен, что это всего лишь отговорки. Его шпионы, которых тут было множество, доносили ему, что Лайгор и Келмайн посетили многих из его военачальников. Когда Орек потребовал объяснений, они заявили, что просто делают все возможное для сплочения армии и убеждения его последователей в том, что все идет как надо. Орек этого не потерпит. Он знает, что они сговариваются против него, и лишь вопрос времени, когда один или несколько военачальников поднимут мятеж. Это постоянное бездействие, ссылки на звезды и знамения лишь дают противнику отсрочку, в то время как бойцы маются от безделья и проявляют недовольство, готовя восстание против своего законного предводителя. Что хуже, это дает врагу время собраться с силами. Разведчики сообщают, что армия Ледяной Королевы всего лишь в нескольких днях пути, а с севера приближается войско скавенов. Спору нет, эти силы ничтожны, но Ареку известно, что многие мощные армии терпели поражение из-за того, что были атакованы с тыла в неподходящий момент. С его войском подобное не случится. Сегодня будет положен конец всем помыслам о мятеже и бездеятельности. Арек не собирается давать им на это время. Вскоре его войска окажутся слишком заняты, чтобы плести заговоры против него. Скоро он принесет им победу, которая вновь сплотит всю Орду под его командованием, а те, кто собираются бросить ему вызов, крепко призадумаются. Сегодня они перемахнут через стены Прага и одержат полную и окончательную победу. Макс Шрейбер наблюдал, как маги Орды Хаоса выдвигаются на передовую. Это был не только профессиональный интерес. Возможно, весьма скоро его жизнь и жизнь женщины, которая ему не безразлична, будут зависеть от понимания того, зачем он наблюдает. Пристальнее всего он следил за двумя близнецами-альбиносами. В них было нечто такое, что выделяло их из остальной массы. Для тренированных чувств Макса они буквально излучали силу. Они были самыми могущественными магами, которых он когда-либо видел, куда сильнее его старых наставников и самого Макса. Прочие маги, скорее всего, их подручные. Они наблюдают за близнецами с опасливым уважением, ловя каждое их слово и движение. Оба колдуна вышли на открытое пространство перед войском, по-прежнему за дальностью полета стрелы со стен. Они молча остановились, на мгновение склонили головы, затем, глядя друг на друга, подняли руки и начали напевать. Сначала показалось, что ничего не происходит. Макс заметил только легкое шевеление ветров магии, и то лишь потому, что его чувства были обострены до предела. Один за другим маги вокруг альбиносов склонили головы и тоже принялись напевать. Как только это произошло, Макс начал ощущать медленные изменения в воздухе. Теперь ветры магии закружились быстрее, словно настоящий ветер. Холодные струйки воздуха коснулись лица Макса. Разряды энергии сорвались с посохов близнецов и метнулись к мощным боевым машинам, стоящим неподалеку. Дуги энергии перепрыгивали от механизма к механизму, образуя паутину, за которой Максу едва удавалось проследить взглядом. На его глазах в светящиеся облака над головой начали уходить направленные лучи. Прогремел гром. Вниз ударили разряды молний. То были необычные молнии. Они были заряжены энергией, которую Орда Хаоса притянула из северных пустошей. Огромные разряды устремились вниз, ударяя в навершие посоха одного из близнецов. От этого магов, казалось, переполнила зловещая энергия. Для натренированного глаза Макса их ауры стали еще ярче. Сила их голосов нарастала, пока речитатив не стал слышен со стен Прага. Фразы были наполнены зловещим смыслом, и постоянно повторялось имя Дзинча. На глазах у Макса вокруг колдунов таял снег, пока территория в радиусе 50 шагов не очистилась до обнажившейся коричневой земли. Когда прогремел гром, облака принялись вращаться, словно вода в водовороте. В центре образовался разрыв, сквозь который были видны небеса. Через этот разрыв проникал свет Морслиба, зловещей луны хаоса. Она сияла, словно маленькое солнце, и окружавший ее ореол формой снова напоминал мерзкое ухмыляющееся лицо с провалом рта и огромным языком, плотоядно уставившееся на лежащий внизу город. Макс услышал, как окружающие его люди заныли и застонали. Он знал причину. Это мерзкое лицо было изображено на гобеленах во дворце и на скульптурах множества зданий. Такое же зловещее видение наблюдалось над Прагом во время прошлой осады. Воздух вибрировал от энергии. Лишь только лунный свет коснулся огромных осадных машин, раздался чудовищный грохот. Вокруг них засверкала аура. Металлические каркасы вздрогнули, затряслись и пришли в движение. Это было ужасающее и внушающее благоговение зрелище, наблюдать за тем, как на поле оживают массивные металлические статуи. Колдуны не прекратили своих песнопений. Окружающий армию туман, казалось, сгущался и твердел, собираясь в огромные сгустки красного света. Затем эти сгустки начали съеживаться и уменьшаться, одновременно уплотняясь. После этого начали проявляться очертания человекоподобных фигур. Сперва это были расплывчатые, уродливые очертания, но время шло, пение колдунов продолжалось, и очертания преобразовывались в цельные световые фигуры без определенных признаков, затем обрели форму и отчетливость, пока не стали тысячами тел непотребного вида. Макс распознал многих из них благодаря изученным запретным книгам. Те твари, что чем-то походили на злобные двигающиеся грибы, были огневиками Дзинча, младшими демонами значительной силы. Розовые создания с крупными головами, тела которых прыгали и танцевали на земле. Теперь за дело принялись другие маги огромной армии. Макс предположил, что это жрецы и колдуны, служащие другим силам хаоса, выгодно пользующиеся всей черной магией, что собрана чародеями из фракции Арека. На глазах ошеломленного Макса из небытия возникало все больше и больше демонических существ. Он узнал демонесс Слаанеша, странных обоеполых созданий с одной обнаженной грудью, безволосыми головами и мощной клешней, похожей на крабью. Они обладали необычной и волнующей красотой. Некоторые из отрядов демонесс ехали верхом на странных двуногих зверях с длинными дрожащими языками, прочие передвигались пешком и размахивали длинными клинками. Среди воинов хаоса в черных доспехах обретали телесную форму иные создания. Крупные псы с остальными зубами и большими ошейниками на шеях. Крупные воины в доспехах на спинах мощных медно-красных скакунов со сверкающими зловещим кровавым цветом глазами, гораздо более крупных, чем любая лошадь. Странные скользкие слизнеобразные твари возникали в пузырях перед рядами пораженных болезнями последователей Нургла. Их всех окружал ореол энергии, что говорило Максу об их демонической природе. За всю свою жизнь он ни разу не наблюдал столь мощного призыва демонов, равно как и такого количества единовременно высвобожденной мистической энергии. Макс сомневался, что проживет достаточно долго, чтобы вновь увидеть нечто подобное. Феликс наблюдал, как орда хаоса пошла в наступление. Только так он мог сдержать себя и не скулить от страха, подобно некоторым из окружавших его людей. Он гадал, переживет ли ближайший час. Массивные металлические осадные башни в виде изваяний ужасающих демонов с лязгом двинулись вперед. Группы потных полуголых мужчин толкали некоторые из башен. Прочие приводились в движение собственной магической силой, все ближе подкатываясь к стенам. Коромысла огромных требушетов ходили вверх-вниз, посылая в направлении стен груды массивных камней. Когда смертельный груз обрушился на защитников в дальней части построения, до Феликса донеслись крики и вопли. Теперь в наступление пошли десятки тысяч кочевников, зверолюдов и воинов хаоса, бегом приближаясь к стенам по снегу. Их вопли и крики наводили ужас. Громыхали огромные барабаны, гудели здоровенные рога. Ветер донес до Феликса вонь серы и гниющей плоти. Он крепко сжал меч и старался успокоиться. Сложная задача. Некоторые из атакующих тварей были ему знакомы со времени посещения туннелей под Карагдумом. К примеру, те псы были демоническими созданиями, плоть которых не мог пронзить обычный клинок. Феликс недоумевал, каким образом защитники собираются остановить их. Топор Готрека способен их убить, но истребитель не может одновременно находиться повсюду, и даже он не сможет уничтожить небольшую армию приближающихся демонов. «Попроси их не шуметь. У Снорри небольшое похмелье», — попросил Снорри. Феликс едва сдержал улыбку. Напряжение слегка отпустило его. Он решил, что будет рассчитывать на себя и приложит все силы, чего бы там ни приближалось и каким бы могучим оно ни было. И если уж ничего другого не останется, то он, по крайней мере, прихватит с собой кое-кого из этих поклоняющихся хаосу ублюдков. Гарпии над головой перестали кружить и начали по спирали снижаться. Их долгое снижение ничем не напоминало стремительное пикирование, которое Феликс наблюдал в пустошах хаоса. Он мог лишь предположить, что гарпии получили приказ атаковать в тот момент, когда в стену врежутся осадные башни. Этим они внесут дополнительное замешательство в ряды защитников. Несомненно, кто-то давно все это спланировал. Орда хаоса подходила все ближе. Большая часть воинов и демонов сосредоточились у мощных осадных механизмов, ища укрытие в их тени. Впереди неслось несколько смельчаков, более безрассудных, либо сильнее стремившихся к славе. Защитники стен напряженно наблюдали. «Уже скоро», — думал Феликс. «Хаосу поклонники окажутся на расстоянии выстрела, и настанет время сократить число нападающих». Феликс поднял подзорную трубу и бегло прошел взглядом по приближающейся орде. В фокусе оказывались разные лица. Он видел грубых варваров с распахнутыми в яростном крике ртами, выступившие на губах пеной, вздувшимися венами на лбах, напрягшимися мышцами. А позади них – зверолюдов с бараньими головами, рогатых, мохнатых, с налитыми кровью глазами, с разъявленными в зверином реве нечеловеческими мордами. Покрытые рунами черные шлемы почти полностью скрывали лица рыцарей хаоса, оставляя на виду лишь странные сверкающие глаза. Демонические лица мерцали в омерзительном свете колдовской луны. Феликс оторвал от них взгляд и рассмотрел одну из осадных башен. Она была даже выше стен Прага, деревянное сооружение, обитое черным железом пустошей, выплавленным, вне всяких сомнений, в демонических кузнях под развалинами Карагдума. Листы металла были отлиты в форме скалящихся голов демонов, либо покрыты непроизносимыми рунами, зловещее свечение которых причиняло боль глазам. На передней части башни, которую разглядывал Феликс, была установлена массивная литая голова Кхорна. Колеса были украшены лицами, похожими на лицо огромного кровожадного, с которым Феликс повстречался в затерянном городе гномов. Это создавало впечатление значительной величины и прочности. Сооружение больше напоминало движущуюся башню какой-нибудь железной крепости, чем передвижное осадное орудие, и, приводимое в движение колдовством, оно неуклюже двигалось вперед со скоростью быстро идущего человека, покачиваясь на неровном грунте и давя неосторожных зверолюдов, которым не посчастливилось оказаться на пути. Из раскрытой пасти Кхорна высовывался огромный двухголовый осадный таран, во всех отношениях напоминавший язык какой-то здоровенной змеи. На вершине башни расчет из людей управлял небольшой баллистой, торопливо наводя ее на защитников. Через множество небольших окон в боках башни Феликс мог заметить размытые очертания находившихся внутри воинов. Теперь рядом с Феликсом послышались звуки произносимых молитв и заклинаний. Со стен Прага сорвались огненные шары и по дуге понеслись в сторону наступающей орды. С бушующих небес посыпались разряды молний. Странное золотое сияние появилось над головами орущих воинов хаоса. Большинство заклинаний рассеялось, поглощенное зловещим туманом, окружавшим вражескую армию, либо было отклонено стараниями колдунов противника. Хотя одно или два попали в цель. Феликс видел, как огненный шар взорвался посреди отряда зверолюдов. Пару десятков разнесло на куски сразу же. Куда большее количество было охвачено огнем, и они беспорядочно метались среди своих собратьев, горя словно факелы, пока не были зарублены или затоптаны. Сие зрелище вызвало одобрительные крики среди защитников стен. То была первая небольшая победа. Феликс надеялся, что таковых окажется куда больше. Скрип, за которым последовал звонкий хлопок спущенной тетивы, дал понять Феликсу, что в действие приведена одна из мощных катапульт неподалеку. Куча огромных камней взвелась над осаждающими, а затем, на удивление неторопливо, как показалось бы наблюдателю с дальнего расстояния, обрушилась вниз, убивая все на пути. Феликса ободрил тот факт, что катапульта уничтожила не только свою непосредственную цель. Множество кочевников, пытавшихся уклониться от камнепада, были затоптаны копытами своих соратников-зверолюдов. На том участке боевой порядок атакующих был смят, бросившийся в рассыпную толпой, и наступление замедлилось. Натиск позади идущих бойцов вызвал огромный завал из тел людей и зверей, и количество затоптанных увеличивалось. К ведению огня подключалось все большее число катапульт и баллист на стенах. Число погибших от их снарядов зверолюдов и кочевников все возрастало. Наступление, по меньшей мере, части войск хаоса блокировалось возрастающим количеством раздавленных и искалеченных тел, вызывая водовороты и течения в этом обширном море плоти, напоминающем природный океан. В Орду полетели сосуды с алхимическим огнем, обращающим людей и чудищ в горящие факелы, которые не мог погасить даже холодный снег. Однако и защитникам приходилось несладко. Огромные трибушеты за рядами атакующих метали свой смертоносный груз на стены Прага. Когда над головой пролетел огромный булыжник, Феликс пригнулся и вздрогнул от грохота, с которым тот обрушился на покрытые красной черепицей крыши позади него. Тревожные крики и запах гари подсказали ему, что булыжник либо угодил в камин или печь поврежденного им здания, либо нес на себе злотворное заклятие, вызвавшее пожар при падении. Феликс искренне надеялся, что причиной было первое, хотя подозревал, что и второй вариант слишком уж вероятен. Несколько чародеев со стороны атакующих выпустили по стенам заклинания, то ли запамятовав о магической защите Прага, то ли от переполнения собственным ощущением превосходства. На глазах у Феликса в сторону обороняющихся полетел горящий шар, на котором было заметно скалящееся лицо. Однако древние защитные чары сработали на совесть, и заклинание развеялось за несколько шагов до укреплений, обдав защитников лишь неприятным запахом серы. Крики радости и облегчения по всей линии укреплений подсказали Феликсу, что старые добрые чары сработали повсеместно. Зазвучали спущенные тетивы тысяч луков, тысячи стрел, посланные в полет силой коротких составных кислевицких луков и арбалетов гномьей работы, скосили ряды наступающих. Вопли боли смешались с кровожадными криками. «Еще залп! И снова сотни павших!» Командиры отдавали приказы, лучники перезаряжали оружие и стреляли. Арбалетчики взводили механизмы своих арбалетов. Снег покрылся трупами, которые колеса приближающихся осадных башен давили всмятку. Смерть властно шествовала по полю боя, с жадностью поглощая души павших. Отвратительная вонь, щелканье крыльев, распахнутых для замедления быстрого спуска, и хриплое карканье предупредили Феликса, что гарпии наконец-то перешли в нападение. Он уклонился от взмаха лапы с железными когтями и нанес рубящий удар прямо в запястье нападающего. Хлынула черная кровь, крылатая человекообразная свалилась за гребень стены и упала вниз, прямо на установленные во рву колья. Феликс смахнул ихор с лица и сплюнул, а затем проследовал взглядом вдоль стены. Сотни человекообразных существ с крыльями летучих мышей схватились с защитниками, отвлекая лучников и прервав стрельбу боевых машин в сей критический момент сражения. Все большее число гарпий налетало сверху и опускалось на город, разнося огонь и смятение. С некоторым удовлетворением Феликс наблюдал, как лучники с лежащих внизу улиц сбили нескольких гарпий, но еще больше их спускалось с кроваво-красного неба, чтобы продолжать подрывную работу. До слуха Феликса донесся боевой клич Готрека. Взмахом топора истребитель сразил пару мерзких тварей. Лезвие из звездного металла словно обжигало их плоть, проходя сквозь нее. Снорри придавил одну гарпию ногой к земле и вышиб ей мозги молотом, удерживая при этом приятелей твари на расстоянии вращающимся топором. Бьорни куда-то спрятал двух девушек, и теперь боевой киркой наносил атакующим ужасающие повреждения. На скользких от крови камнях, недалеко от Феликса, Улли схватился в рукопашную с одной из гарпий. Феликс подбежал и рубанул мечом по спине твари. С недовольным видом Улли поднялся на ноги, сплевывая кровь. «Я мог с ней справиться и самостоятельно!» — прокричал он. Феликс сделал круговой жест рукой. «Тут их полным-полно!» Улли кивнул и снова бросился в битву. Знакомый яркий золотой свет растекался вдоль стен укрепления. Феликс понял, что в ход пошла магия Макса. И довольно впечатляюще. Под ее действием полдюжины тварей сморщились и попадали вниз. Посмотрев по сторонам, Феликс заметил стоящих плечом к плечу Макса и Ульрику, вокруг которых уже не было ни одной твари. Он жестом показал им, что все в порядке, на что они ответили кивком. Внезапно гарпии решили, что с них довольно. Вызывающе крича, они поднялись со стен и полетели в город. По меньшей мере, на этом конкретном участке обороны защитники оказались чересчур сильны для них. Феликс перевел взгляд на приближающуюся орду. Атакующие удачно воспользовались возникшим беспорядком и приблизились к городским стенам. От подножья укреплений их отделяло теперь лишь несколько сотен шагов. Феликс утер пот со лба и возгласом подозвал одного из водоносов. В горле было сухо, как в песках Аравии. Паренек протянул ему бурдюк, содержимое которого Феликс не замедлил поубавить. На языке почувствовалась сладость, словно в глотку потекло вино. Следует использовать возможность утолить жажду, пока вода не закончилась. Через несколько часов, если выживет, ему, вне всяких сомнений, придется довольствоваться снегом. «Если повезет», — подумал Феликс. Радостные возгласы со стороны привлекли его внимание. Под непрекращающимся огнем катапульт обороняющихся одна из огромных осадных башен остановилась и теперь начала опрокидываться. Некоторое время она раскачивалась, подобно повозке, передние колеса которой угодили в канаву. Затем, со звуком, как от удара молота в металлический гонг, но в сотню раз более громким, в нее врезался еще один крупный камень. Для демонического сооружения это был перебор. Оно накренилось, как корабль в шторм, и обрушилось в середину толпы зверолюдов. Судя по крикам и воплям боли, пострадавших были сотни. Затем раздался мощный взрыв, и черное сооружение сразу же развалилось, открывая взгляду горящий внутри желтый огонь, словно мистический портал в какой-то раскаленный ад. Во все стороны полетели огромные металлические осколки с острыми краями, наносящие значительный смертельный урон, обезглавливая кочевников хаоса и пронзая закованных в черную броню рыцарей. «Одной меньше! 12 на подходе!» — пробормотал Улли. «Я бы мог показать им башню побольше», — раздалось ворчание Бьорни. «И мою столь быстро по-любому не свалишь». Похоже, никого это не заинтересовало. На позицию рядом с ними выдвинулся свежий отряд лучников. Командир прокричал приказ. Наложив стрелы, солдаты натянули тетивы до уха, а затем отпустили. Многие хаосопоклонники повалились на земь. «Мы валим их, как скот на бойне!» — бахвалился Улли. «Это самая легкая часть!» — прокричал в ответ Готрек. «Погоди, пока они не заберутся на стены!» Молодой истребитель изменился в лице. «Браво, Готрек Гурнисон!» — с сарказмом подумал Феликс. «Всегда можно рассчитывать, что в трудной ситуации ты поднимешь боевой дух». Но если кто из людей и был удручен словами гнома, то не подал виду. «Наверное, слишком заняты выбором новых целей», — подумал Феликс и возблагодарил Сигмара за эту небольшую милость. Мимо проносились гонцы, доставляющие князю вести из других башен и с остальных частей поля боя. Феликс сомневался, что кто-либо способен мыслить здраво в этом водовороте сражения, однако князь отослал всех гонцов обратно и выглядел удовлетворенным теми распоряжениями, что им отдал. На подобную мысль Феликса навела спокойная и невозмутимая внешность отдававшего приказы правителя. Люди верят тому, во что хотят верить. Ближайшая из оставшихся осадных башен находилась теперь лишь в сотне шагов. С ее крыши здоровенные, одетые в шкуры варвары, вызывающе размахивали своим оружием и выкрикивали оскорбления защитникам. Кислевиты ответили стрелами. Большинство дикарей сумело своевременно укрыться за перилами. Запоздавших сородичи потом сбросили с башни вниз. «Раненым тут не помогают», — подумал Феликс. «Видимо, к Хорну нужны и их души». Он подошел к Ульрике и Максу. Женщину и волшебника покрывала запекшаяся кровь. Феликс понятия не имел, сколько в ней их собственной. «Вы в порядке?» — спросил он. «В полном», — ответила она, и, пристально разглядывая Ульрику, Феликс заметил, что тому есть причина. Она выглядела отлично, горела от возбуждения, словно находилась под воздействием сильнодействующего наркотика. Феликс повидал многих воинов в подобном состоянии, неоднократно сам испытывал похожие ощущения, да и сейчас его слегка зацепило. Нет ничего более волнительного, чем пережить смертельное сражение. Ульрика бросила взгляд на море орущих хаоса поклонников. «Подать-ка их сюда!» произнесла она и расхохоталась. То был жуткий смех, в нем чувствовалось немалое талика безумия. Это напомнило ему Готрека в пылу жажды убийства. Феликс проследовал за Ульрикой взглядом. Заметил, что многие из вопящих варваров у подножия осадных механизмов несут длинные штурмовые лестницы. «Они довольно скоро будут здесь», — заметил он. «Феликс напуган?» — с издевкой спросила она. Он улыбнулся. «Безусловно». Склонив голову на сторону, она оглядела его с ног до головы. «Потому как ты сражаешься, этого не скажешь». «Считаю, чувство страха придает мне дополнительный стимул сражаться лучше». «Ты странный человек, Феликс Ягер. В подобных чувствах не сознается ни один воин кислевит». «Возможно, я всего лишь более честен», — пробурчал он. «Что?» — прокричала Ульрика, явно не расслышав его в грохоте битвы. «Берегись!» — предостерегающе закричал Макс и поднял руки. Их моментально окружили золотые сферы. Вверх полетели лучи энергии. Вовремя поглядев вверх, Феликс заметил, как пикирующая гарпия обратилась в почерневший обугленный остов. Он свалился на стену у его ног и раскололся, обнажив красноватое мясо и белые кости. Феликс с отвращением отвел взгляд. В нос ударил мерзкий запах горелой плоти. «Полезный фокус, Макс», — произнес он. «Мне пришлось довольно много практиковаться в последнее время». Ответил волшебник и отвернулся, направив яростный сверкающий поток энергии на ближайшую осадную башню. Нечто вокруг демонической конструкции поглощало энергию. Феликс видел, как дрожит воздух, словно какое-то едва заметное поле прогибается под давлением. Туман сместился от точки энергетического удара, словно вода в пруду, потревоженная брошенным камнем. Макс увеличил силу заклинания, и свет медленно продвинулся ближе к верхушке башни и коснулся воющего зверолюда, плоть которого оплавилась и потекла. Через несколько секунд баллисту, которой он управлял, охватил огонь. Феликс смог лишь надеяться, что пламя распространится и на остальную конструкцию. Пока же он видел, что дым продолжает подниматься над верхушкой башни, а языки пламени взмывают все выше. Похоже, дерево или то, из чего бы там ни была сделана эта штука, легко воспламеняется. С волнением Феликс наблюдал, как ворота в боку башни, явно предназначенные, чтобы опускаться и дать возможность находящимся внутри штурмовать стены, раскрылись, и оттуда начали выпрыгивать люди, встречая смерть 5-10 шагами ниже. Феликс повернулся к Максу. «Если ты способен проделать подобное несколько раз, мы сможем их сдержать!» Волшебник согнулся пополам. Он выглядел бледным и болезненным, словно человек, поправляющийся после долгого недуга. Все силы покинули его. Ульрика стояла рядом, поддерживая мага. Феликс подавил приступ бессмысленной ревности и подошел посмотреть, нужна ли его помощь. «Мне не следовало это делать», — произнес Макс, тяжело дыша и обливаясь потом. «Там, внутри башни, заключено что-то живое, что-то демоническое, злобное, старое как мир. Усилия по его изгнанию едва не прикончили меня. Я лишь почувствовал, что защитные чары поддаются, и подумал, что если приложу больше усилий, смогу преодолеть их. У меня получилось, да?» «Да», — ответил Феликс, подхватывая волшебника, когда тот начал медленно опрокидываться. Он и Ульрика торопливо перенесли мага и прислонили спиной к ограждению. Макс выглядел так, словно в любой момент мог испустить дух. «С ним все будет хорошо?» — спросила Ульрика. Голос ее звучал весьма озабоченно. Феликс проверил пульс мага. Пульс был частым, но сильным. У волшебника был очень горячий лоб. «Полагаю, что так, но я не доктор и не волшебник. Не знаю, какое истощение вызывает использование магии. Не видно никаких следов. Похоже, он в порядке. Не думаю, что он полностью восстановил силы после моего излечения», — виновато произнесла Ульрика. Феликс посмотрел на нее и покачал головой. «Ерунда. Макс был в отличной форме, когда помог нам отразить нападение на зернохранилище. Не вини себя. Нам есть о чем беспокоиться». Несмотря на свою убедительную речь, Феликс был не совсем уверен в своей правоте. В последнее время Макс потратил множество энергии на сражения, на лечение, на изгнание напавших на них призраков. Возможно, он перерасходовал свои жизненные силы, и теперь пришло время расплаты. Пока эти мысли пролетали у него в мозгу, Феликс почувствовал, что его дергают за рукав, и, опустив глаза, увидел печальную улыбку Макса. «Я буду в порядке», — прошептал маг. «Пара минут отдыха, и стану как новенький». Вид волшебника не соответствовал его словам, но они, кажется, ободрили Ульрику. Она одарила мага сияющей улыбкой и нежно дотронулась до его лица. Феликс почувствовал, что краснеет. Не происходит ли между этими двумя что-то такое, о чем он не догадывался? В этот момент они были больше похожи на любовников, чем Феликс и Ульрика когда-то. «Держи себя в руках», — подумал он. «Здесь не место и не время для подобных мыслей». Заклинания метались между стеной и осадной башней. Воздух трещал, когда срабатывали защитные чары. Приближающиеся войска поднимали клубы пыли. Смертоносное пение стрел раздавалось в воздухе, едва различимое среди воплей раненых и рева надвигающегося моря плоти. Устрашающая ярость охватила хаоса поклонников. Присутствие среди них демонов явно подгоняло их лучше чего бы то ни было. Несмотря на внушительные потери, они бесстрашно приближались. Казалось, никакой урон не может поколебать их решимости. Феликс понимал, что предстоит бой насмерть. Группа зверолюдов раньше прочих достигла рва у подножия стен. Они пришли не с пустыми руками. Мощная лестница взмыла вверх, и прежде чем она коснулась стены, на ней уже оказался воин с козлиной головой, карабкающийся с удивительным проворством, несмотря на свои копыта. Едва лестница ударилась о стену, ее схватили и отбросили назад. Зверолюд сорвался было, но одной сильной рукой ухватился за перекладину и продолжил свой путь. Ему и нескольким его копытным собратьям удалось пройти половину лестницы, пока защитникам удалось ее повалить. Вместо того, чтобы свалиться назад, та упала на бок, а зверолюды нашли свою смерть на острых кольях во рву. Стена содрогнулась, когда в соприкосновение вошла первая из могучих осадных башен. Феликс наклонился за парапет, чтобы посмотреть, что произошло. Башня въехала прямо в ров, сломав колья своим весом. Осадный таран в ее брюхе бил в стену, расшвыривая в стороны осколки камня. На вершине конструкции уже спустили мост, и по нему повалили появляющиеся из башни воины. На глазах Феликса другие хаосопоклонники, обезумевшие от жажды боя, начали карабкаться вверх по боку башни, цепляясь руками за выступы демонических лиц. Все большее количество врагов, присоединяющихся к трудному подъему, навело Феликса на мысль о муравьях, карабкающихся на пень. Вдоль всей стены прочие осадные башни входили в соприкосновение, являя все большее количество хаосопоклонников, выкрикивающих имя Кхорна и хвалу ему на своем гортанном языке. Феликс взял меч на изготовку и оглянулся на истребителей. Как и ожидалось, те понеслись в самую гущу сражения. Феликс бросил взгляд на Ульрику, которая склонилась над Максом, поглаживая его лицо. Феликс ощутил прилив ревности, раздражения и жажды боя. «Приглядывай за Максом», — произнес он и побежал в сторону Сечи. «Я скоро вернусь!» А пока бежал, Феликс все гадал, зачем он это делает. Бежит он, чтобы оказаться подальше от них, или пытается произвести на девушку впечатление своей храбростью? Он сомневался, что когда-либо узнает ответ. Арек наблюдал, как его воины начинают штурм стен Прага. Кое-что прошло даже лучше, чем он рассчитывал. Что-то сложилось хуже. Он не ожидал потерять две башни еще до того, как те достигнут стен. Будь проклят, тот волшебник и инженеры, управляющие теми катапультами. С другой стороны, гарпии проделали внушительную работу по отвлечению обороняющихся, и, судя по языкам пламени, поднимающихся за внешней стеной, даже сейчас продолжали сеять панику во вражеском городе. Арек завороженно смотрел, как огромные осадные башни исторгли на стены свой груз из воинов. Северные дикари и рычащие зверолюды сражались бок о бок, преисполненные неистовой жаждой убийства. В этот момент Арек почти завидовал им. Он всегда считал, что победа над противником в пылу сражения приносит глубочайшее удовлетворение. Случалось, он даже подозревал, что был бы рад оказаться одним из берсерков Кхорна. Он никогда не проигрывал поединков и знал, что благодаря всем тем дарам, которыми наделил его великий преобразователь, вряд ли будет побежден. Арек был почти непобедим, когда дело касалось схватки, и по этой причине ни один из военачальников никогда не пытался вызвать его на поединок за предводительство над Ордой. Если бы только не то проклятое видение. Вдоль укреплений мелькали разряды молний, сбивая некоторых из его людей. Магический барьер, который явно препятствовал его чародеям использовать заклинания против самих стен или перебрасывать через них, никак не мешал тем, кто уже находится там. Он недоумевал, почему же так происходит. Так ли обстоит дело за стеной, или там пространство, ограниченное двумя барьерами? Следует спросить об этом своих приближенных чародеев, когда представится возможность. Возможно, перед тем, как казнить их за недостаточное рвение по защите его войск. Они клялись, что башни полностью защищены от вражеских заклинаний и неуязвимы для вражеского оружия. Сегодняшние события доказали, что они ошибались в обоих случаях. Тем не менее, механизмы действуют и, похоже, выполняют свое предназначение, а это главное. Арек понимал, что сегодня проделали чародеи. Все огромные запасы энергии, столь старательно собранные из северных земель, были затрачены на оживление башен, на призыв демонов и развеивание защитных чар. Он знал, что колдуны будут истощены несколько последующих дней. «Самое время схватить их и преподать им урок», — подумал Арек. Феликс с боем продвигался по стене. Камни были скользкими от крови и рассеченных внутренностей. Красные лужи запачкали снег. Он отпрыгнул в сторону оттянувшегося к нему умирающего зверолюда. Этот прыжок вынес его к парапету стены со стороны города. В его поле зрения оказались лежащие внизу красные черепичные крыши и горящие здания вдалеке. Казалось, люди там сражаются друг с другом. Феликс гадал, были то обезумевшие от страха горожане или обнаружили себя многочисленные сектанты, помогающие своим соратникам в битве. Об этом будет время беспокоиться потом. Если он переживет то, что сейчас разворачивается вокруг него... Зверолюд приподнялся на одной руке и припал к земле. Судя по ранам, это почти покойник. Феликс предположил, что тот собирается прихватить его с собой, и даже ясно себе представлял, как именно, и оказался прав. Зверолюд прыгнул, широко расставив руки, чтобы схватить Феликса. Ожидавший этого, Феликс пригнулся и откатился в сторону, а здоровенное существо пролетело над ним и парапетом и свалилось вниз, навстречу смерти. Снег морозил его руки, и холод начал пронимать лежащего Феликса через одежду. Кольчужная рубаха, которую он носил под одеждой, никак не защищала от холода. «Можно подхватить простуду», — подумал Феликс и тут же засмеялся. «Это будет меньшее из его забот». Он обхватил рукоять меча и приподнялся, встав на колени как раз вовремя, чтобы заметить очередного зверолюда, опускавшего ему на голову здоровенную шипастую булаву. Феликс метнулся в бок, перенося вес на одну руку, и взмахнул мечом. Булава пронеслась рядом с головой. Удар Феликса зацепил зверолюда прямо под коленями, пустив ему кровь. Тварь запрокинула голову и заревела от боли. Феликс ткнул мечом вверх, целясь в пах. Рев стал невероятно пронзительным, а затем перешел в жалобные завывания. Освободив меч, Феликс поднялся на ноги и резким взмахом практически перерубил врагу шею. Голова повисла, все еще держась на сухожилиях. Наружу вырвалась черная кровь, растапливая снег. Феликс продолжил путь. Начался снегопад. Снежинки попадали в глаза и частично ухудшали видимость. Кажется, поднимался ветер. Это следствие волшебства или просто обычная перемена погоды в этом холодном северном краю, гадал Феликс. Впереди он заметил истребителей, сражающихся среди толпы зверолюдов и дикарей, более чем успешно сдерживая их. Вокруг них повсюду лежали тела мертвых и умирающих врагов. Воодушевленные присутствием истребителей кислевиты дрались как одержимые. Здесь, по крайней мере, хотя бы на секунду можно было поверить в то, что победа останется за ними. В стену ударилась другая огромная осадная башня. Какой-то запах, похожий чем-то и на мускус, и на духи, защекотал ноздри Феликса. Какое-то время он об этом не задумывался, но затем кожу начало покалывать, а в горле начало першить. Феликс почувствовал, как агрессивность покидает его, и обернулся поглядеть, где источник этого восхитительного аромата. А вокруг него люди и зверолюды поступали так же, временно забыв о своей вражде ради потребности отыскать источник сладких запахов. Феликс увидел, как на стену укрепления обрушился массивный металлический подъемный мост. Из осадной башни выпрыгнули причудливые, необычайно прекрасные и странным образом знакомые существа и бросились в бой. Они выглядели как женщины с бритыми головами. Несмотря на холод, они были практически голыми, одетыми в черные кожаные рубахи, что выставляли на показ одну грудь идеальной формы. Вместо одной руки у них была клешня, похожая на крабью. В другой они держали кто длинные острые мечи, кто хлысты, кто сети. Двигаясь со сверхъестественным изяществом, они рассыпались по зубчатым стенам. И везде, где они показывались, погибали люди». Феликс узнал создание Слоанеша, повелителя непередаваемых наслаждений. Феликс увидел, как здоровенный воин Кислевит, только что расправившийся с тремя зверолюдами, стоял, словно баран на бойне, пока одна из прекрасных женщин клешней отсекала ему голову. Вместо того, чтобы отомстить за его смерть, товарищи Кислевита молчаливо ожидали, когда смерть придет и к ним. Феликс очарованно наблюдал за происходящим, и его переполнял необычайный восторг. Было нечто крайне завораживающее во всем этом представлении. Изящество женщин и то, как идеальными красными каплями искрится на снегу кровь. Нечто чувственное и глубоко возбуждающее. Феликс сомневался, что когда-либо видел хоть что-то столь же привлекательное, как эти женщины-демоны. Каким наслаждением будет принять смерть от их рук? В самом деле он едва мог сдержаться. Феликс шагнул к ним, страстно желая почувствовать объятие смерти. Глубоко сокрытая в душе часть его сущности вопила о том, что это неправильно. Они не женщины, это демоны, это враги. Он одурманен их феромонами или какими-то иными чарами. Однако Феликс ничего не мог с собой поделать. Ноги продолжали идти, словно принадлежали кому-то другому. Меч ненужным грузом свисал в руке, и все, что мог сделать Феликс, лишь не дать ему выскользнуть из пальцев на землю. На лице застыла улыбка. Такую же улыбку он мог видеть на губах прочих зачарованных защитников. Зверолюд направил в него свой удар. Феликс не этого желал. Это помешает ему обнять облюбованное им женское существо, очаровательное создание с бледной кожей и яхонтовыми губами. Феликс уклонился от удара и отрубил нападавшему руку у запястья, а когда тот завалился назад, пронзил ему горло мечом. Позади он услышал топот бегущих ног и смачные звуки чего-то тяжелого, врубающегося в плоть, словно мясницкий нож. Феликс искренне пожелал, чтобы это оказался не очередной соперник за благосклонность его избранницы. Он оглянулся, чтобы удостовериться в этом, однако не смог отвести от нее глаз. Только посмотри, как она улыбается, открывая взору эти сверкающие клыки цвета слоновой кости. Что-то пронеслось мимо, и Феликс уже почти нанес удар, прежде чем распознал Готрека. Истребитель собирается вызвать его на поединок за благосклонность демонической женщины? Что же, поглядим. Феликс уже примерился ударить истребителя в спину, но что-то его удержало. Похоже, он не в состоянии двигать рукой. Посмотрев вниз, Феликс увидел сильную руку, обхватившую его запястье. Пытался побороться, но что-то обездвижило его с такой легкостью, словно он был ребенком. «Снорри думает, что уже довольно!» — послышался за спиной Феликса грубый голос, откуда-то из области поясницы. Феликс боролся с остальной хваткой и выкрикивал проклятие, видя, что задумал беспощадный истребитель. Готрек продвигался среди последователей Слаанэша. Их легкое вооружение не могло соперничать с его топором, который теперь ярко сверкал зловещим красным светом. Одного за другим валил истребитель на своем пути. Они погибали не так, как воины-люди. Упав, их тела исчезали в дожде искр и облаках мерзкой вони. Почуяв этот запах, Феликс освободился от чар и обнаружил, насколько близок был к гибели под воздействием пагубного заклятия. Похоже, это же уяснили и прочие люди вокруг него. Они встряхнулись и посмотрели на врага, и снова бросились в бой. Готрек зарубил последнюю из женщин-демонов, подскочил к стене и ударил топором по опущенному подъемному мосту. Могущественные заклятия на оружии, достаточно мощные, чтобы изгнать из мира смертных даже величайшего из демонов, нанесли осадной башне столь огромные повреждения, каких нельзя было ожидать даже от сильного удара Готрека. Вместе удара из черного металла брызнули искры, но вместо того, чтобы исчезнуть, они мерцали и становились крупнее, охватывая адский металл, словно крошечные цепи кроваво-красного огня. Они мгновенно распространились из точки удара, пока не охватили всю огромную осадную башню, которая засверкала так, что было больно глазам. Феликс изумленно наблюдал. Столкновение с могучим оружием Готрека каким-то образом нарушило заклятие, оживлявшее это сооружение, и высвободило заключенную внутри демоническую энергию. Запах озона и серы наполнил воздух, вытеснив вонь поврежденных демонесс. Даже Готрек выглядел ошарашенным последствиями своего поступка. На какое-то время он неподвижно застыл, наблюдая за необычным ореолом из молнии, охватывающим демоническую башню. Изнутри раздались вопли, и донеслась вонь горелой шерсти и плоти. Коснувшиеся свечения снежинки бесследно испарялись. Затем башня попросту обрушилась, и ее обломки дождем посыпались вниз. Феликс жалел, что здесь нет Макса Шрейбера, который объяснил бы им случившееся. Волшебник, вне всякого сомнения, осведомлен в подобных вещах. Феликс же мог лишь строить предположение. Он полагал, что башня, по меньшей мере частично созданная с применением чар, удерживается магической энергией. Топор Готрека нарушил заклинание, скрепляющее воедино ее части, что привело к разрушению башни. Истребитель замотал головой, словно стряхивая пелену с глаз, а затем, видимо, оценив содеянное, дико расхохотался. Он помчался вдоль стены укрепления, разыскивая остальные башни. Феликс поспешно двинулся следом. Он понимал, что нужно во что бы то ни стало оберегать жизнь истребителя. Если что и способно изменить ход сражения, так это его топор. Макс Шрейбер изумленно наблюдал за тем, как развеялось удерживающее башню заклинание. Даже частично притупленное, бесновавшееся вокруг бури и черной магической энергии чутье мага не обманулось в том, что произошло. Топор Готрека был выкован для изгнания демонов. В этом Макс был уверен. Внутри тех башен была заключена оживляющая их демоническая сущность из мрачнейших глубин ада. Макс узнал это в свое прошлое прикосновение к башне, когда расплетал заклинание, удерживавшее злобное существо. Когда топор изгнал демонов из мира смертных, оболочка, в которой они удерживались, обрушилась, не связываемая более их присутствием. Макс с благоговением наблюдал, как истребители прокладывали себе путь по крепостным стенам, а Готрек одно за другим обратил в обломки сперва одно, затем второе и третье из чудовищных сооружений. Это было потрясающее зрелище. Похоже, что сами боги решили таки прийти на помощь защитникам, неким образом обеспечив присутствие столь мощного оружия и его могучего обладателя. Не этого ли предназначения ради истребитель столь долго оставался в живых? Максу то было неведомо. Собрав последнее из магических сил, он позволил своим чувствам покинуть тело, зрением и магическим видением, свободно обходя стены крепости, следя за ходом сражения. Повсюду взгляду его представало побоище. Дикари, зверолюды, воины хаоса и защитники-люди сошлись в кровавой битве. По стенам крепости, словно разгневанные боги, блуждали Готрек, Феликс и остальные истребители, сея смерть. Но даже несмотря на увиденное, Максом начала овладевать уверенность, что этого будет недостаточно. Готрек не мог поспеть всюду, и башни уже сделали свое подлое дело. На многих участках стены воины хаоса, зверолюды и мерзкие дикари достаточно долго удерживали позиции, чтобы все большее количество их собратьев успевало вскарабкаться вверх по лестницам и подтащить более привычные боевые механизмы. Стены крепости, похоже, будут захвачены, несмотря на усилия истребителей. Но штурм дорого обошелся Орде. Откуда-то зазвучали звуки рога. Макс высматривал источник звука и увидел подкрепления из города, которые обрушились на стены. В битву бросались свежие бойцы, рубя и закалывая своих мерзких врагов. Один за другим отбивались захваченные хаоса поклонниками плацдармы, и неуклонно, шаг за шагом, стены были очищены. Макс почти уверился, что им может достаться победа в этом бою, и стены будут удержаны до следующего штурма, но лишь только он подумал об этом, как почувствовал, как другая часть стены подверглась магической атаке. Он поспешно направил свой дух воспарить, отыскивая источник возмущений. Магическое зрение следовало по периметру стен, по-прежнему ограниченное защитными чарами между внутренней и внешней стенами. И вскоре Макс увидел, что произошло. Нападению других демонических башен подверглась удаленная часть стены, находящаяся далеко от места расположения истребителей. Макс видел, что они разрушили участок каменной кладки. На этом участке защитные заклинания развеялись, что дало Максу возможность переместить точку обзора за внешние пределы ограждающего периметра. Его взгляд скользнул по массе воинов хаоса и зверолюдов через разлом, проникающих в город. На его глазах таран, самый крупный из башен, начал бить в мощные ворота. Хватило всего лишь нескольких минут, чтобы окованные металлом деревянные бревна полностью расчистили путь. Макс видел, как дерево расщепилось, металл прогнулся, а затем ворота упали целиком, пропуская вопящую толпу в город. Макс поднял взгляд на Ульрику. Ее лицо было озабоченным. «Ступай, сообщи князю о взятии восточных ворот», — произнес он. Орды хаоса проникли в город. Раздались громкие звуки рога. Отряды кислевитов на стенах начали терять присутствие духа. Феликс знал, что означает этот сигнал. За стены прорвался враг. Все предпринятые ими тяжкие усилия обернулись ничем. Он стиснул зубы и сплюнул на снег. Отчего-то во рту оказалась кровь. Возможно, он прикусил язык или щеку, или расшатался один из зубов. В бою Феликс получил несколько скользящих ударов, а на ногах и лице кровоточили многочисленные порезы. Он устал и испытывал страх, а зрелище того, как окружающие его стойкие защитники начинают паниковать, никак не способствовало уменьшению его собственного волнения. Феликс оглянулся посмотреть, чем заняты истребители. Готрек выглядел неважно. Он устало покачивался на ногах и был бледен. С той поры, как закончился бой в Карагдуме, Феликс не видел, чтобы истребитель выглядел столь плохо. Было очевидно, что сколь бы могуч ни был топор, его использование отнимало у Готрека много сил. Гном перехватил сочувственный взгляд Феликса и пробурчал. «Я еще не помер, человечий отпрыск». Однако это всего лишь вопрос времени. Даже столь яростный боец, как Готрек, не может долго сражаться в таком состоянии. Воины Хаоса, лишь недавно отброшенные со стен, вернулись с обновленными силами, устанавливая лестницы и толкая на позиции осадные башни более привычного вида. Снорри, Бьорни и Улли выглядели немногим лучше. У всех троих был такой вид, словно они выкупались в крови. По одну сторону лица Бьорни свешивался лоскут кожи, обнажая находящиеся там зубы. Татуировки Снорри были едва ли различимы на фоне темных кровоподтеков. Улли выглядел так, словно готов был удариться либо в слезы, либо в ярость берсерка, и колебался в отчаянном выборе. Однако вид у всех истребителей был решительный, и Феликсу было понятно, что против атакующей Орды они собираются стоять на стенах насмерть. По всей вероятности, это самоубийство, но в конце концов, таковой и была цель их жизни, скрепленная клятвой. «Безумие», — думал Феликс. «Просто безумие. Недавно, во время боя, он на короткое мгновение испытал нечто вроде надежды. Мощь топора Готрека, обрушившая демонические башни, и то, как гномы помогли усталым защитникам воспрять духом, почти вселили в него веру в возможность победы. «Бесплодные мечты», — понимал Феликс сейчас, наблюдая, как князь выкрикивает приказы и отправляет собственную гвардию прикрывать отступление остальных своих солдат. Лишь благодаря самообладанию правителя удалось предотвратить беспорядочное бегство. Ульрика и Макс уже спускались вниз по лестнице, и Феликс помахал им. Женщина поддерживала усталого волшебника, но Феликс не испытывал к нему зависти. Макс заслужил свой шанс на выживание, и Ульрика обязана ему своим спасением. Феликс понимал, что она возвратит сей долг, чего бы ей это ни стоило. Он старался не обострять свою ревность, размышляя об иных причинах, которые могли у нее быть. Не время. Заметив, что княжеский стяг по-прежнему реет на стенах укрепления, некоторые из огромных осадных орудий снова открыли огонь, явно целясь в единственный флаг, все так же дерзко развивающийся перед глазами и не обращая внимания на то, что подвергают опасности собственных бойцов. Феликс непроизвольно пригнулся, когда у них над головами пролетел огромный камень и обрушился на многоэтажный дом позади. «Мимо!» — загоготал Снорри. «Даже близко не прошел», — пробурчал Улли без особой уверенности. Готрек, прихрамывая, двинулся вдоль стены, криками вызывая зверолюдов на бой. «Не делай этого, идиот!» — мысленно вскричал Феликс, но не нашел в себе достаточно мужества, чтобы повторить сие вслух. Люди князя теперь прикрывали лестницу, ведущую вниз из башни. Сам князь прокричал. «Давайте! Еще есть время уйти! Сейчас для защиты города каждый воин на счету!» Гномы почти последовали на его призыв. Было видно, что он задел в них какую-то струну. Гномы понимали, что слова князя справедливы. Улли, шаркая ногами, начал смещаться в сторону лестничного колодца. Бьорни покачал головой. Снорри пожал плечами, пробежал по стене и одним рывком мощных плеч отбросил обратно очередную лестницу. Готрек даже не обернулся. Улли застенчиво встал на месте, словно не решив остаться ему или уйти. «Пойдем, Ягер, ты нам тоже нужен!» — прокричал князь. Он явно понимал, что происходит с истребителями, и знал, что тут не помогут ни призывы, ни приказы. Феликс снова посмотрел на гномов. «Они не уйдут», — подумал Феликс. «Все, конец пути. Они собираются ждать здесь, принять бой со зверолюдами, когда те взберутся на стены, и погибнуть тем самым неразумным героическим способом, которого и желали. Идиоты». И, злясь на себя, Феликс понял, что заразился их безумием. Он тоже не собирался уходить. Он поклялся увековечить гибель Готрека и полностью сдержит свою клятву, если постоит в том проеме и дождется момента, когда стену заполнят воины Хаоса. Лишь тогда он озаботится собственным спасением, если таковое еще окажется возможным. Оглянувшись на князя, Феликс прокричал: «Идите, я догоню!» Князь одарил его слабой улыбкой и приказал солдатам отходить. Спустя несколько мгновений стена опустела. Стало необычно тихо. Поглядев на четверку гномов, Феликс осознал, что в этот момент он должно быть единственный представитель рода человеческого на стенах Праага. Он гадал, сколько времени потребуется зверолюдам и дикарям, чтобы начать подъем по лестницам. Очевидно, не так уж и много. Чего они ждут? Откуда у него это ощущение неотвратимой угрозы? Посмотрев по сторонам, он ничего не заметил, а затем краем глаза уловил что-то массивное, летящее к ним по воздуху. Нет, не к ним, а туда, где недавно находился князь со своими людьми. Инженер какого-то из трибушетов наконец рассчитал дистанцию. Феликс вздрогнул, когда огромный камень начал опускаться на них. Снаряд врезался в укрепление едва ли в дюжине шагов от Готрека, разметав в стороны снег и осколки разбитой каменной кладки. Когда место столкновения прояснилось, Феликс увидел лежащего истребителя, возле головы которого снег окрасился кровью. Топор выпал из его разжавшейся руки. Бросив взгляд на остальных истребителей, Феликс увидел, что они потрясены, равно как и он сам. Возможно, все они разделяли некую тайную веру в непобедимость Готрека. Было видно, что они шокированы. «Проклятие!» — подумал он. «Это же один из самых глупых и крайне недостойных способов умереть!» Серый провидец Танкуоль уставился в красное небо. Он почувствовал, как где-то впереди, не столь уж и далеко, высвобождаются огромные магические силы. Сколько бы энергии ни собрали с пустошей хаоса, теперь она растрачивалась с невероятной быстротой. Он притянул к себе немного, решив не дать ей ускользнуть полностью, и использовал, чтобы послать свое сознание перед армией. Еще никогда это не было настолько легко. Словно его дух был подхвачен потоками энергии и увлечен к водовороту, в который они засасывались. Танкуоль был очарован и потрясен тем, что открылось его взору. Он видел могучую армию хаоса, штурмующую стены Прага. Он видел, как катятся вперед огромные башни, преисполненные демонической силой. У их колес Танкуоль видел множество воинов. Если бы в сей момент он находился в своем физическом теле, выпрыснул бы мускус страха. Танкуоль всегда полагал, что соединенные орды сообщества скавенов, несомненно, должны представлять самую многочисленную армию мира, однако теперь он не был столь уверен. Орда хаоса выросла с того момента, как он повстречал ее на марше по тундре Северного Кислева, и стала еще мощнее. Серый провидец хотел отправить свой дух воспарить над городом, дабы разведать, что происходит внутри. Но лишь только тот достиг стен, некая таинственная сила, причинив боль, отбросила его. Защитные чары, разумеется. Возможно, это к лучшему. Будет лучшим направить свой дух парить на большей высоте, за пределами возможности обнаружения магов, присутствие которых Танкуоль ощущал внизу. Двое из них обладали такой силой, что привела в замешательство даже серого провидца. Никогда в жизни, даже в зале Совета 13, он не встречал столь мощных аур. Танкуоль был вынужден признать, что наряду с ним самим те два находящихся внизу существа – самые могущественные маги мира. Ужасающая мысль. Гораздо более ужасающая теперь, когда он опознал их. Это были близнецы-альбиносы, которых он встречал в лагере Арека Кога-демона. Танкуоль постарался утешиться мыслью, что они сильнее его в магии лишь потому, что пронизаны энергией, притянутой из демонических земель Севера, но почему-то мысль сия его не обнадежила. По-прежнему страшно признать тот факт, что существуют два создания, способных быть проводниками такой энергии, что под стать божествам. Танкуоль был уверен, что даже ему не под силу повторить сей подвиг. Он уже было собрался вернуться в свою телесную оболочку, чтобы исключить всякую возможность обнаружения этими магами, но что-то его удержало. Для его острого магического чутья было очевидным. Осуществляемое заклинание столь сильно и сложно, что все их внимание должно быть поглощено этим процессом. Танкуоль окинул взором поле боя и подсчитал количество появившихся демонов. Впечатляет. Он не поверил бы, что подобное возможно столь далеко к югу от пустошей. Как видно, он заблуждался. Ужас пронял его до потрохов. Вот угроза всему сообществу скавенов, а возможно даже благополучию и планам на будущее самого серого провидца Танкуоля. Любой ценой нужно как-то разобраться с этим, и лучше бы чужими руками. Он заметил, что начался массированный штурм, и в нем взяло верх природное скавенское любопытство. Для него казался невозможным исход, при котором люди на стенах не ударятся в паническое бегство при виде могучих осадных машин и окружающих их орд людей, демонов и чудовищ. И снова у него возникла привычная мысль, что непроходимой глупости безволосых обезьян нет предела. С огромным изумлением он следил, как люди умудрились огнем катапульты замедлить и уничтожить одну из массивных демонических конструкций, а затем, с куда большим изумлением, увидел, как другая была уничтожена заклятием развоплощения. Но еще сильнее Тонкуоля встревожило то, что он опознал магический почерк волшебника, который это сделал. Он противостоял тому волшебнику в двух сражениях у обиталища конных солдат. Похоже, с тех пор силы мага даже возросли. Как такое возможно? В чем его секрет? Тонкуоль заставил дух свой воспарить еще выше. Обнаружилась еще одна персона, избегать которую следует любой ценой. Танкуоль удовольствовался наблюдением за главным событием с высоты птичьего полета. Находясь почти у нижней границы облаков, он смог получить широкий обзор тактических действий армии Хаоса. Большая часть войск Хаоса была сосредоточена для лобовой атаки на северные ворота, украшенные горгульями, но отдельные значительные силы штурмовали восточные и западные ворота. Столь велика была численность Орды, что стало возможным осуществить все эти атаки, выстроившись изогнутым полумесяцем, по-прежнему превосходя защитников числом на каждой позиции. «Тактика массированной атаки подходит и для любой армии скавенов», — подумал Танкуоль. Он наблюдал, как человечишки внизу гибнут, подобно муравьям, что никак его не трогало. Он скавен, и смерть представителей низших рас ничего для него не значит. По правде говоря, равно как и смерть большинства скавенов. Единственной эмоцией, которую вызывала у него чья-либо смерть, было ощущение победы, если это происходило с кем-нибудь из его заклятых врагов. Яростный бой развивался. Боевые машины обменивались выстрелами. Стрелы заслоняли небеса. В схватку вступили демоны. Танкуоль с изумлением следил за происходящим, когда произошло нечто непредвиденное. Многие демоны погибли. Одна из огромных осадных башен обрушилась, развеялась связывающее ее заклинание. «Что могло послужить тому причиной?» — гадал серый провидец. «Какая-то магия невероятной силы». Он изменил угол обзора, сместив его к стенам, чтобы взглянуть поближе, и ничуть не удивился, увидев проклятого Готрека Гурнисона, что стоял по центру таинственного пожара, сжимая в руках ужасный, полыхающий энергией топор. Ненависть и страх боролись в Танкуоле. Он убеждал себя, что гном Тугодум никак не сможет его увидеть, но сохранял разумную дистанцию от места происшествия. Истребитель и его товарищи, прочие гномы и тот мерзкий человек Феликс Ягер носились по стенам, разрушая все большее число осадных башен. Танкуоль с изумлением следил, как зловещий топор выполняет эту работу. Теперь он вполне отчетливо видел наложенные на него рунические заклятия. Серый провидец всегда знал, что это могучее оружие, но даже предположить не мог, насколько могучее. Сияющий внутренним светом топор обладал силой, сравнимой с той, которой обладали те колдуны из армии Хаоса, если даже не большей. Для столь опытного провидца, как Танкуоль, не составляло никакого труда заметить, что эти две противостоящие силы не могли бы оказаться в том же месте и в то же самое время по воле случая. Он предположил, что некоторым образом все они являются фишками в игре, разыгрываемой богами. И в настоящий момент он был только рад тому, что его физическое тело находится далеко отсюда. Внимание Танкуоля привлекла суматоха у восточных ворот. Он быстро отправил свой разум в том направлении и стал свидетелем падения ворот. Похоже, несмотря на все сопротивление, оказанное защитниками, город обречен. Со злорадным удовлетворением Танкуоль смотрел, как через пролом в город вливаются атакующие зверолюды и дикие варвары. Он уже начал прикидывать, каким способом можно извлечь из происходящего свои преимущества. Как вариант, он может неожиданно напасть на армию Хаоса после того, как она возьмет город. Разумеется, не тогда, когда она сильна. Это будет самоубийством. Но Орда, возможно, отправится дальше, оставив только гарнизон. Вот тогда и придет время для стремительного и уверенного удара в истинно скавенской манере. Да, да, он сможет такое организовать. Танкуоль поспешно направил свое сознание обратно в то место, где находились Готрек Гурнисон и Феликс Ягер. Если повезет, их могут настигнуть при беспорядочном отступлении и зарубить. Он молил рогатую крысу о подобном исходе. Серый провидец видел, как люди оставили внешние городские стены, на которых остались лишь туповатые истребители да Феликс Ягер. Ситуация складывалась все лучше и лучше. Он заметил выпущенный трибушетом огромный камень, на полной скорости опустившийся на стены. Видел, как разлетевшиеся от удара куски каменной кладки сразили Готрека Гурнисона, и истребитель рухнул на снег. Душа Танкуоля ликовала в победном восторге. Рогатая крыса откликнулась на его молитвы. Магическим зрением серый провидец лично наблюдал падение своего самого ненавистного врага. Стало очевидным, что если он повременит еще немного, то заодно станет свидетелем гибели и омерзительного Ягера. Сегодняшний день обещает стать лучшим в жизни Танкуоля. Арек видел, как истребитель пал от огромного снаряда трибушета, и продолжал смотреть, пока не уверился, что Готрек Гурнисон более не поднимется. Прошли долгие мгновения, и он почувствовал, как огромная тяжесть свалилась с его плеч. Теперь уж видение, показанное ему близнецами, никак не сможет оказаться пророческим. Оно лишь часть их некоего жестокого заговора. Ареку захотелось заорать от облегчения. Он и не предполагал, как сильно видение подавляло его до сих пор. Теперь он снова стал самим собой. Теперь он может верхом отправиться в битву, как и подобает герою-завоевателю. Иван Петрович Страгов пришпорил свою лошадь. Они устало продвигались по снегу. То был долгий и тяжелый марш верхом в сложных условиях, или что обстоятельство, что объединенное войско вело с собой сменных лошадей, позволило добраться до Прага в столь короткий срок. Иван осматривал небо. Вид недобрый. Облака имели отвратительный красный окрас. Такие небеса Иван наблюдал и раньше, над горной грядой, что отделяла Северный Кислив и страну троллей от пустоши и хаоса, но он никогда не ожидал увидеть нечто похожее столь далеко к югу, глубоко внутри родной земли. Возможно, правы прорицатели, и наступает конец света. Он повернулся к царице и произнес. «Мне это не нравится. Такое небо — недобрый знак. Словно сами пустоши сместились к югу». Царица взглянула на него светло-голубыми глазами. «Такое случалось и раньше, старый друг. Во времена Магнуса и Александра, когда роковая луна последний раз сияла на дневном небосклоне». Иван сдержанно улыбнулся. «Такие слова никак меня не ободряют, Ваше Величество!» Царица пожала плечами. Верхом она ездила получше большинства мужчин, и ее скакун не показывал никаких признаков усталости. «Волшебство!» — думал он, но на нее он не мог сердиться. Ее магия была магией зимы и старых богов Кислева, а она не содержала в себе порчи хаоса. «Во всяком случае, все хуже, чем ты думаешь. Впереди задействована мощная магия». «Ты полагаешь, нас обнаружила Орда?» «Я в этом уверена, старый друг, но сомневаюсь, что те жуткие заклинания предназначены для нас. Думаю, они направлены против стен Прага и воинов, что их защищают». «Там моя дочь», — заметил Иван, — «и многие из моих друзей». «Молись за нее и за них, друг мой. Я боюсь, что к тому времени, как мы прибудем, нам останется только отомстить за них. И даже это может оказаться выше наших сил». Феликс смотрел на безжизненное тело истребителя. С одной стороны, он не желал верить, что это случилось. С другой, не мог. Истребитель был непобедим и, несмотря на саму суть его персональной цели, неуязвим. Готрек Гурнисон не может умереть. Однако Феликс сомневался, что кто-либо может выжить, получив удар по голове столь огромным куском скалы. Любой человек погиб бы моментально. Он склонился вперед и на всякий случай проверил у истребителя пульс. Волна облегчения прокатилась по телу Феликса. Сердце Готрека билось по-прежнему и билось сильно. Есть за что быть благодарным. «Он жив», — произнес Феликс. Улыбки, осветившие лица гномов, быстро сменились их обычным угрюмым выражением. «Что ты хочешь от Снорри, юный Феликс?» — спросил Снорри Носокус. «Наверное, помощи, чтобы перетащить его отсюда». «Какая из того польза?» — поинтересовался Бьорни. «Мы найдем здесь свою гибель, Феликс Ягер». «Да, какая из того польза?» — поддержал его Улли. Голос его прозвучал так, словно он надеялся, что Феликс назовет ему какую-нибудь стоящую причину, чтобы уйти отсюда. Феликс оглядел их, не веря своим ушам. Теперь они тут спорят, пока зверолюды взбираются на стены. Он напряг мозги, чтобы отыскать причину, что побудит этих упрямых идиотов оказать ему помощь. «Ну, хотя бы то, что мы можем предотвратить попадание этого топора в руки богов хаоса. Разумеется, вам всем понятно, что топор особенный. Возможно, это наш ключ к победе». Бьорни и Улли медленно кивнули. Похоже, они задумались. «И раз уж Готрек жив, вы явно окажете ему огромную услугу. Такая смерть не к лицу победителю Великого Кровожадного, герою Карагдума». «Снорри думает, в этом ты прав, юный Феликс», — сказал Снорри. «К тому же он все еще не расплатился за пиво, которое Снорри оплачивал прошлой ночью». «Ладно, тогда пошли», — позвал Феликс. «Чего ты ждешь?» Он указал пальцем в сторону огромной армии хаоса. «В конце концов, ты всегда можешь вернуться и поискать смерти позже. И давай на чистоту. Остается вероятность, что мы вообще не сумеем спастись». Феликсу оставалось лишь надеяться, что его слова не прозвучали слишком уж правдоподобно. Он поспешил приподнять неподвижное тело Готрека. Это оказалось непросто. Истребитель был весьма и весьма тяжел. Снорри на соку потянулся, схватил его за могучую руку и легко поднял истребителя. «Снорри понесет его!» — сказал он. «Один из вас пусть берет топор!» — произнес Феликс. Улли и Бьорни лишь тупо посмотрели на него. «Но это же его топор!» — заявили они. Феликс раздраженно вложил свой меч в ножны и поднял топор из звездного металла. На это потребовались усилия обеих рук, и он сомневался, что сможет воспользоваться им. «Давайте-ка выбираться отсюда!» — заметил он. Он уже слышал за спиной брани боевые кличи варваров, перелезавших через парапет. «Жизнь так несправедлива», — думал Танкуоль. В тот восхитительный миг, когда увидел павшего истребителя, он решил, что тот мертв, и дело явно шло к тому, что вскоре к нему присоединятся Ягер и те чокнутые гномы. Затем все его чудесные мечты мгновенно пошли прахом. Он увидел, как Ягер склонился над истребителем и сообщил, что тот жив, а остальные помогли ему унести гнома. Танкуоль был готов грызть собственный хвост от разочарования. Если бы у него только была возможность вмешаться, какой-нибудь способ сотворить заклинание, но сие было невозможно. Защитный барьер по-прежнему окружал эту часть стены. Но даже если бы он отсутствовал, Танкуоль бы не рискнул привлечь внимание тех волшебников из Орды. Какое разочарование получить такой шанс разделаться с одним из самых опасных своих врагов и не суметь использовать его. Все бы решило одно простое заклинание. В тот момент истребителя не защищала даже сила его топора. Танкуоль проклинал мир, богов, врагов и всех, кого мог вспомнить, кроме собственной персоны. Он был потрясен явной несправедливостью произошедшего. Распираемый потребностью выть от отчаяния, он решил, что увидел достаточно. Пришло время возвращаться в свое тело, к своим планам. Возможно, у него найдется какой-нибудь способ проникнуть в город и отомстить Готреку Гурнисону, пока тот находится без сознания. Серый провидец поклялся, что если такой способ существует, и это не подвергнет большому риску драгоценную шкуру Танкуоля, он им воспользуется. Арек прискакал к горгульим вратам. Его воины захватили и открыли их, а теперь вливались через них в оставленный без защиты город. Повсюду вокруг горели здания, огонь охватывал деревянные перекрытия, и каменная кладка обрушивалась, образуя почерневшие развалины. Зверолюды и варвары-кочевники с дикими криками носились по улицам города. Некоторым из них посчастливилось обнаружить бочки с элем, несомненно, среди развалин какой-то таверны, и они осушали кружку за кружкой. «Пусть невежественная чернь развлекается», — подумал Арек. «Вскоре они пожалеют, что спалили эти здания. Они подумали, где им придется расположиться теперь, когда наступила зима. Своими дикими песнями они, вероятнее всего, празднуют свою же неминуемую гибель, хотя об этом не догадываются». Демонический скакун моментально отозвался на мысленный приказ. Арек продолжил путь, а его телохранители из рыцарей хаоса взглядами победителей разглядывали городские руины. «Мы победители!» — произнес бояр рогатый шлем. Голос его звучал глухо из глубины панциря его богато украшенных доспехов. «Пока нет», — ответил Арек. Впереди можно было видеть внутреннюю стену, что была выше внешней, а за ней дерзко возвышалась могучая твердыня цитадели Прага. Арек понимал, что битва не закончена, пока не пали оба эти укрепления. «Это лишь начало». Вряд ли они смогут долго сопротивляться нам». Арек покачал головой, удивленный невежеством даже собственных соратников из числа поклоняющихся Дзинчу. Уж им-то следовало проявить большую смекалку. Потери при взятии внешней стены оказались значительнее, чем ожидалось, и теперь уничтожено более 2/3 огромных демонических осадных механизмов. Большая их часть — тем проклятым гномом и его паршивым топором. Но хуже — то, что, хотя стена и была захвачена, ни труп гнома, ни его топор не были обнаружены. Видение, что показали Ареку волшебники, снова принялось беспокоить его. Он видел гнома и человека с видом победителей, стоящих над его трупом. «Это все еще может произойти», — думал Арек. «Нет, я этого не допущу». «Объявите, что тот, кто принесет мне голову истребителя Готрока Гурнисона и его товарища, человека Феликса Ягера, получит добычу на выборы благословения повелителя Дзинча». Его глашатые незамедлительно поскакали выполнять приказ. Несмотря на победу, Арек был охвачен недобрыми предчувствиями. Похоже, выдвигаться вперед было преждевременно. Феликс, пошатываясь, шел по узкой улице. Топор был убийственно тяжел. Он начал понимать, каким образом истребитель стал таким сильным. Достаточно всего лишь поносить это оружие несколько недель, чтобы обзавестись мускулатурой, как у кузнеца. Феликс почувствовал запах гари. Издалека доносились победные крики воинов хаоса и грохот обваливающихся зданий. Вдали он заметил одну из громадных демонических осадных башен, возвышающуюся над красными черепичными крышами зданий. Солнце скрывалось за дымом и зловещими красными облаками, но все вокруг было освещено потусторонним заревом горящих домов. В конце улицы он заметил толпу веселящихся дикарей и зверолюдов. Не зная он о том, что происходит, мог бы подумать, что умер и попал в ту самую огненную преисподнюю, что так любят упоминать бездарнейшие из проповедников сигмаритов. «Куда?» — спросил Улли, нервно облизывая губы. Это был хороший вопрос. Что им требуется, так это разыскать по возможности Макса Шрейбера или лекаря на худой конец. Лучший шанс — храм Шалли, где жрицы голубиной богини даруют милосердное благословение своей госпожи больным и раненым. Это если предположить, что какой-нибудь из храмов пока уцелел. Вероятнее всего, все они сожжены и разграблены хаосопоклонниками. Почему-то ему не верилось, что те позволят устоять домам иных богов. «Бессмысленно идти во внутренний город», — заявил Бьорни. «Сейчас ворота должны быть накрепко закрыты, если защитники хоть чего-то соображают». «Прошло недостаточно времени», — сказал Феликс. «Сомневаюсь, что князю удалось столь быстро привести туда всех своих людей». «Нет никакой разницы», — уверенно произнес Бьорни. Эту сторону характера уродливого истребителя Феликс никогда ранее не замечал. В пылу битвы Бьорни говорил как настоящий солдат, а не тот скабрезный грубиян, которым был в обычных условиях. «Кто не успел, тот не успел. Долг стражей ворот — закрыть их и удерживать. Неважно, кто там остался снаружи». «И куда нам теперь деваться?» — спросил Улли. В его голосе явно слышалась паника. «Как обычно, в дерьмо зверолюдов», — ответил Бьорни и загоготал. «Что-то ты слишком уж весел, учитывая обстоятельства», — заметил Феликс. Бьорни глянул на него и подмигнул. «А почему нет? Я жив, хотя ожидал уже просить прощения у своих предков в аду, и перспектива гибели по-прежнему никуда от меня не делась. Почему бы не скрасить эти несколько лишних минут среди живых?» «Действительно, почему? Но нам все же нужно доставить Готрока к лекарю». «В одном из тех переулков находится церковь Шалли», — сказал Бьорни. «Одна из жриц излечила меня от мерзкой сыпи, которую я подцепил от...» «Избавь меня от подробностей», — произнес Феликс. «Показывай дорогу». Макс смотрел, как огромные ворота внутреннего города с лязгом захлопнулись за ним. Он не мог припомнить, чтобы когда-либо так уставал. Он чувствовал себя полностью выжатым, однако им также владело ощущение, что он должен кое-что сделать. Посмотрев по сторонам, он увидел князя. Тот выглядел разгневанным, но хорошо это скрывал. Макс видел, как личная охрана князя буквально забросила его на спину лошади, как только была оставлена внешняя стена. Его телохранители едва не растоптали копытами лошадей тех, кто оказался на пути. Макс был только рад, что его и Ульрику посчитали достаточно ценными для того, чтобы прихватить с собой. Его не привлекала идея оказаться запертым в ловушке между городскими стенами с неистовствующими хаосопоклонниками. Ульрика так вглядывалась в огромные деревянные створки, обитые железом, словно могла бы что-то за ними увидеть силой своего взгляда. «В чем дело?» — спросил Макс. «Там Феликс и остальные». «Теперь уже слишком поздно об этом беспокоиться», — произнес он. «Ты им ничем не поможешь». «Я знаю. Я лишь желаю, чтобы мы были вместе». Хотя Феликс и был его соперником, Макс испытывал похожее чувство. И не только потому, что сдружился с парнем и истребителем. Он почему-то ощущал уверенность, что если кому и доведется пережить эту заваруху, так это тем двоим. И в этом случае было бы неплохо находиться рядом с ними. Князь уже вошел в боковой проход, что вел к лестнице на сторожевую башню. «Отправился посмотреть, как горит его город», — подумал Макс. «Полагаю, нам следует к нему присоединиться». Внутри церкви было холодно и тихо. Феликс оглядел иконы на стенах, изображающие богиню и ее святых, и огромный символ голубя, вырезанный на алтаре. Помещение было заполнено испуганными и израненными людьми. Окровавленные перебинтованные мужчины лежали на полу, повсюду находились плачущие женщины и кричащие дети. Эти несчастные явно не сумели добраться до безопасного внутреннего города. Феликс гадал, может ли хоть чем-то помочь этим людям. Вряд ли. Все они, вероятно, обречены. Лишь вопрос времени, когда сюда доберутся воины или церковь загорится от пожара. Он сомневался, что деревянное здание долго продержится, какая бы из двух зол ни возникла. Феликс смотрел, как Снорри и остальные истребители несут Готрека, проталкиваясь к алтарю сквозь толпу. Он устало проследовал за ними, разглядывая по пути иконы. В Альтдорфе он, будучи малолетним ребенком, много раз бывал в храме Шаллии. Его мать умирала от изнурительной болезни, и они приходили умолять богиню смилостивиться над ней. Несмотря на все подношения отца, богиня по какой-то неисповедимой причине мольбам не вняла. Это событие оставило у Феликса двойственные чувства к церкви. Ему нравились добрые, негромко разговаривающие жрицы, но он не мог понять, почему Шаллия не ответила на его молитвы. В конце концов, она же богиня, в ее власти предположительно сделать почти все, что угодно. Он подавил эти мысли. Незачем терять время попусту. Навстречу истребителям поднялась жрица. Она выглядела бледной, усталой и обессиленной. Так же выглядел Готрек после уничтожения демонических башен. Видимо, жрицы милосердной богини в процессе лечения затрачивают и собственные силы. Сие вполне логично, учитывая то, что Макс рассказывал ему о природе чародейства. Феликс лишь надеялся, что женщина сохранила достаточно сил, чтобы оказать помощь Готреку. «Кладите его вниз у алтаря», — сказала она. Снорри без разговоров подчинился, затем встал рядом, почтительно приложив к сердцу свою огромную лапищу. Жрица провела рукой над лбом Готрека. «Его дух силен», — заметила она. «Он может выжить». «Сейчас нам нужно поднять его на ноги», — заявил Феликс. «Ты можешь чем-нибудь помочь?» Женщина подняла глаза на Феликса. Он пожалел, что столь резко разговаривал с ней. Огромные черные круги у глаз выдавали сильную усталость. Она едва не падала от истощения. Увидев в руке Феликса топор, она удивленно вздохнула. «Это его топор?» «Да, а что?» «Это оружие великой мощи. Даже отсюда я ощущаю его силу». Она снова посмотрела на распростертое тело истребителя. «Я посмотрю, что смогу сделать». Она опустилась на колени рядом с Готреком и положила руку на его лоб. Закрыв глаза, она принялась раскачиваться из стороны в сторону, произнося имя своей богини. Ореол света замерцал вокруг ее головы и руки. Края раны на голове Готрека начали срастаться, и через некоторое время его здоровый глаз задрожал и раскрылся. «Ты позвала меня обратно», — произнес гном слабым и изумленным голосом. «Я стоял у ворот зала предков, и они не позволяли мне войти. Они заявляли, что я не искупил свою вину в бою. Моя душа обречена скитаться без приюта в вечном мраке». «Помолчи», — сказала жрица, гладя его по голове, словно ребенка. «Тебя ударило по голове. От такого часто возникают необычные мысли и видения». «Это не было похоже на сон». Иногда бывает и так. Тем не менее, я в долгу перед тобой, жрица. И этот долг я выплачу. Тогда не забудь, что ты еще должен Снорри пиво, — заметил Снорри. Готрек уставился на него. С какой стати? Я дотащил тебя сюда. Готрек одарил его кривой улыбкой. Тогда я угощу тебя кружкой или двумя, Снорри Носокус. Значит, правду говорят, — радостно заметил Снорри. Что все когда-то происходит в первый раз. Арек ругался, когда проезжал по разоренным улицам Прага. Кругом царило безумие. Армия развалилась, предаваясь грабежу и разрушениям. Воины напивались, ссорились и приносили в жертву своим демоническим покровителям души тех защитников, до которых смогли добраться. Теперь потребуется несколько дней, чтобы восстановить порядок, а этих-то дней у них может и не оказаться. Необходимо взять и удержать Праг, прежде чем наступит глубокая зима. Им требуется укрытие, а не город, обращенный в развалины. У Арека стало появляться ощущение, что его бог издевается над ним. Он понятия не имел о масштабах сложнейшей задачи поддержания целостности своего войска. Еще несколько подобных побед будут равны поражению. Арек глядел на пьяных воинов, горящие здания, на явный идиотизм всего происходящего и еле сдерживал порыв убивать. Огонь полыхал, как в печи, совершенно бесконтрольно. Он даже со своего места чувствовал жар. «Прикажите воинам прекратить поджоги зданий», — распорядился Арек, подозревая, что слишком поздно и пожар никак не сдержать. «Это не наши воины», — заметил бояр рогатый шлем. «Это все кислевиты. Их рук дело. Они подожгли свои дома, когда отступили в цитадель. Упрямый народ!» Арек кивнул. Следовало этого ожидать. Кислевиты не глупцы. Они понимают ситуацию не хуже него. Знают, что зима отомстит за них завоевателям, оставшимся без продовольствия и укрытия. Арек понимал, что он и его воины хаоса выживут, как и большинство чародеев, но зверолюды и люди опустятся до пожирания себе подобных, как бывало в холодное время года. Огромная орда испарится. Арек не сомневался, что вскоре различные группировки перессорятся и начнут охотиться друг на друга. Либо так, либо воины разбегутся, рассчитывая пристать к армии другого великого полководца. Хотя ему было крайне неприятно это признать, колдуны оказались правы в том, что рискованно нападать в такое время года. Арек сделал ставку и проиграл. Однако он успокаивал себя мыслью, что постарается, на крайний случай, чтобы никто из кислевитов не дожил до момента, когда смог бы насладиться своей жалкой победой. Прискакал гонец. «В сообщение, повелитель Арек!» Полководец жестом указал ему продолжать. «Армия кислевитов приближается с запада. Севернее от нас появилось войско скавенов. Маргар меч погибели повел свои войска им навстречу». Арек выругал военного предводителя кхарнитов. «Вечно тот ищет славы. Вечно ищет больше побед, больше крови и душ в жертву своему ненасытному унылому богу. Как будто ему недостаточно сперва зачистить Праг от защитников. Ему подавай другие сражения». Арек с трудом взял себя в руки. В сложившихся обстоятельствах это, возможно, неплохая идея. Все-таки не дело иметь за спиной скавенов, способных атаковать его армию с тыла. Арек обеспокоил вопрос, что делать с приближающимися кислевитами. Они, должно быть, неслись вскачь, подобно демонам, чтобы поспеть сюда так скоро. Арек сомневался, что его воины, опьяненные резней, сейчас в состоянии остановить кислевитов. Он поспешно перебрал имеющиеся у него варианты. Ему нужно погасить этот пожар и сохранить город. Сейчас такое возможно лишь с помощью магии. Вот работа для Келмайна и Лайгора, черт дери их непокорные души. Если кто и в состоянии справиться, так это они. Резервы, ожидающие снаружи городских стен, могут сдерживать кислевитов, пока он не соберет превосходящие силы, чтобы бросить против них. Кроме того, кислевитов ненадолго задержат холодные воды реки. Понадобится время, чтобы перевести армию по мостам и бродам. Арек быстро отдал распоряжение гонцу, а затем поскакал в толпу, жестким командным голосом отдавая приказы. «Серый провидец Танкуоль, очнись!» — проревел в ухо знакомый низкий голос. Танкуоль вывел себя из транса, сдержав порыв поразить языка Гротла самым разрушительным из своих заклинаний. «Да, да, в чем дело?» — спросил он. «На нас напали», — сообщил Гротл. «Воины хаоса, демоны и зверолюды подошли с юга. Почему ты нас не предупредил?» «Потому что я наблюдал за более интересными вещами», — едва не ответил Танкуоль, но сдержался. До него начал доходить смысл слов Гротла. «Войско воинов хаоса вот-вот атакует их. Положение серьезное. Танкуоль должен немедленно предпринять действия по спасению своей драгоценной жизни». «Сколько их? Как близко! Быстрее, быстрее!» — заверещал он. «Тысячи! Почти подошли к нам!» — заикаясь, ответил Гротл. «Почему ты не известил меня раньше?» «Мы пытались, но ты был в глубоком магическом трансе. Мы подумали, что ты, должно быть, общаешься с самой рогатой крысой». «Весьма скоро это предстоит всем нам, если не приготовимся к обороне». Танкуоль поспешно прорявкал приказы и распоряжения. Его бойцы, охваченные дурными предчувствиями, помчались их исполнять. Готрек поднял свой топор и внимательно его осмотрел. Как обычно, острое лезвие сверкало, ярко горели руны. Казалось, истребитель черпает силы из оружия. Он по-прежнему был бледен, как привидение, но выглядел способным сражаться. Безумная ярость светилась в его единственном целом глазу. Снаружи доносились отдаленные звуки сражения. «А ну-ка пошли!» — заявил он. «Время убивать!»